Итак, сегодня мы берем с вами, мы рассматриваем последнюю из наших тем, последнюю из 12 чудес света, именно такое удивительное чудо, как невинность. Сам термин, он может некоторые вызывать как бы недоумение, то есть о чем идет речь, собственно. Как-то у людей больше ассоциация сейчас в современном обществе. Невинность как физиологический фактор, да, физиологический фактор отсутствия сексуального опыта, не более, да. Я не собираюсь говорить об этих вещах, сразу предупреждаю. Как во время одной лекции зашла речь о чистоте и фактор чистоты. У доктора Тарсунова, вы знаете, есть целая лекция «Чистота, чистота сознания» и также «Секреты гармонии в семье». Вопрос чистоты рассматривается глубоко. И вдруг из зала был такой вопрос раздается. А что это за чистота? Женщина поднимает руку и говорит, а что это за чистота? Поподробнее, пожалуйста, расскажите. Поэтому невинность тоже термин, который нам может казаться не очень практичным. То есть мы не соотносим себя с этим. Мы знаем, что мы делаем ошибки, совершаем какие-то ошибки. Бывает, мы делаем все правильно. Но в первую очередь я бы хотел этот термин определить, сказав, что в свете ведической психологии невинность означает своего рода квалифицированность к тому, чтобы быть любимым, то есть быть достойным любви. Не очень научно, да? Но зато красиво и проясняет. Я думаю, что прояснит в течение лекции, прояснит полностью картину эту. Итак, основным блоком, разумеется, который уничтожает нас, это, естественно, чувство, ощущение права на любовь, право на то, чтобы быть любимой или любимым, является чувство вины. Ну, как противоположность. То есть здесь блок несложный, да? Обычно наши блоки, они такие загадочные всегда. Связь между блоком и вот этим одним из проявлений нашей природы духовной, одним из чудес света, обычно она сложнее. Но здесь все просто. Как только у нас появляется чувство вины, мы сразу же утрачиваем, в той степени, в какой у нас проявляется чувство вины, в той степени мы утрачиваем способность верить, что мы можем быть любимы. И в современном обществе это чувство вины является, ну, чуть ли не одним из основных инструментов манипуляции психикой человека. И на эмоциональном уровне, пожалуй, самое страшное из орудий пытки – в эксплуатации женщин. То есть современное общество, оно построено на эксплуатации. Об этом говорят веды, об этом предупреждалось. И что женщины, так же, как и дети, старики, коровы, веды перечисляют всех, кто бесщадно эксплуатируется. Не потому, что их всех в один ряд ставят, а потому, что это главный объект эксплуатации. То есть это те же люди или те живые существа, которые в ведическом обществе в первую очередь нуждаются в защите. Нуждаются, и степень цивилизованности общества определяется тем, насколько защищены эти четыре категории членов общества, их так называют. То есть членами общества считались и считаются всегда, по сей день, согласно ведам, ничего не поменялось. Коровы – это члены общества, потому что они в нем выполняют одну из самых важных ролей. То есть они обеспечивают физиологическую базу для всех человеческих переживаний. Веды утверждают, что без молочных продуктов, человек утрачивает способность развить в себе хотя бы одну из тех 12 качеств, о которых мы с вами говорили на протяжении нескольких месяцев. Потому что есть физиологическая база, так называемые тонкие клетки головного мозга, тонкие ткани головного мозга, тонкие. Оказывается, это те области головного мозга, те ткани, которые обеспечивают реализацию осознания таких переживаний или таких качеств, как покой, умиротворение, любовь, терпение, оптимизм. Оказывается, для них тоже нужна. Это не сентиментальные или эмоциональные только категории. Для них нужна определенная база. Поэтому в обществе корова и продукты, которые она дает людям, являются главным, как бы, материальной базой своего рода, как бы биологической базой для того, чтобы люди могли жить человеческой жизнью, вполне переживая все вот эти состояния сознания, которые, в общем-то, и есть суть гармонии в обществе, взаимоотношений. Помимо коров, далее, естественно, дети, женщины, старики, да, и священники. То есть одна из категорий – священники, потому что это люди, которые, посвятив свою жизнь распространению знания, не имеют ни времени, ни сил, ни даже природной такой склонности, чтобы защищать себя самих, то есть оберегать себя самих. У них нет такой возможности. У них нет даже на это средств или времени. То есть очень странно, если священнику приходится одновременно зарабатывать деньги, при этом поддерживать семью и распространять знания. Пример доктора Торсунова, его семьи. Это такой исключительный пример подвижничества, когда семья в очень жестком режиме все время, не имея постоянного места жительства, то есть и постоянно двигается, имея его, но не бывая там, постоянно двигается, проводит семинары, консультации и так далее. То есть это исключительный режим и очень напряженный режим. Кроме того, как-то нужно решать проблемы поддержания себя, путешествий, там, аренды за квартиры и так далее, всякие разные такие вещи. Поэтому ведическая концепция – это то, что священники или люди, которые распространяют знания, они находятся под защитой самого общества. В свою очередь, давая знания, они защищают общество. Это такой обмен между обществом и людьми, которые дают знания. Вот эти категории, получилось пять, да? Пять, да, которые нуждаются в защите, которые в этот век совершенно ее лишены. И если говорить о двух категориях, дети и женщины, то самым зверским орудием эксплуатации является манипуляция чувством вины. Потому что в силу природы своей и те, и другие, и женщины, и дети очень легко проникаются этим чувством, но и так же трудно, мучительно от него избавляются, как и все другие. То есть человеку очень трудно избавиться от чувства вины. Это одно из самых таких сложных проблем. На самом деле, психологи, история психологии последних веков говорит о том, что, например, в XIX веке, начало первой половины XIX века, одна из самых сильных проблем психологических и психических расстройств было чувство вины по поводу невыполненного долга. Сейчас в основном это страх потерять доход. Психологи, в основном сейчас страх невозможности заработать деньги. Сейчас уже это как бы исполнение долга, чтобы впадать в депрессию из-за того, что ты не смог выполнить долг свой, да, это сейчас уже кажется очень странным, да. Сейчас главное, как оплатить квартиру, человек на грани срыва из-за того, что его уволят с работы, да, вот это психологам сейчас и психиатрам больше знакомо. Поэтому сопровождается это состояние вины. Поскольку я говорю о блоке сейчас, вы знаете, что блок – это не то, что человек осознает, как бы он понимает, я виноват. В некоторых случаях – да, но чаще всего это просто устойчивое состояние сознания, в котором человек чувствует глубокую собственную никчемность или ничтожность даже в некоторых случаях. То есть такую неадекватность своей ценности, неадекватную свою низкую ценность по отношению к окружающим. То есть что я не имею большой ценности, как бы, я недостоин. Чувство недостоинства, недостатка достоинства. То есть как мы привыкли с таким термином более современным это называть, комплекс неполноценности. Но это как более научный термин. А ощущение, которое человек испытывает, что я вот не дотягиваю. Вот я не хороша, а я не очень хороший. Вот люди не очень красивые, не очень умные. Ну, помните, да, мантру мою любимую. Дура, корова, ворона, жаба, доска, там, рыжая, кривоногая, там, туда-сюда. В Эстонии люди удивлялись, говорят, как вы так выговариваете, это быстро все так. Ну, даже все так у вас заучено. Это коллекция моя, то есть это от моих клиенток, которые делились теми эпитетами, которыми их называли в детстве, да, то есть регулярно называли, причем сложилась такая коллекция. То есть я ничего не выдумал, ни одного слова из этого. Я только самые грубые убрал и все, которыми мамы наделяют обычно, да. И учителя тоже порой. Поэтому вот это ощущение своей такой неполноценности, не дотягиваю, вот что-то во мне не так. И оно проходит всякие этапы трансформации. Сначала просто худая слишком, потом слишком, там, не знаю, еще какая-то, потом немодная, потом слишком старая. Да, то есть все время как бы это чувство вины, оно все время к нему прилипает какие-то внешние объективные какие-то объяснения, в чем я еще виновата. И эмоция, которая разблокирует, с помощью которой можно разблокировать, собственно, из-за неполной реализации которой и складывается этот блок, это переживание чувства стыда. Оказывается, чувство стыда. Интересно, что если в девочке подавлять стыдливость, то эта подавленная стыдливость превращается в устойчивое чувство вины. То есть стыдиться, краснеть, убегать, когда заходят гости, там, друзья, родственники, неважно, абсолютно неважно. Мужского пола очень вот... Я такую знаю историю, где девочка, она росла в семье, и брат отца ее, он был призывного возраста, и маленькая девочка, она при ней, он ушел в армию, служить в армии, через... 2 года он вернулся из армии. И хотя он прямой родственник, он брат отца, как бы тут, ну, казалось бы, и он ее воспитывал с детства, юноша, совсем ребенком, почему-то, увидев его таким возмужавшим, и она заплакала и убежала в свою комнату. Странно, то есть такие реакции. И часто взрослые реагируют на это самым странным образом. Либо начинают смеяться, либо начинают стыдить ее. Стыдить имеется в виду, ее не надо, она и так стыдится. Стыдливость – это, веды называют стыдливость самым большим богатством девушки, самым большим богатством, самое большое приданное, которое она может. Если девушка краснеет, значит, у нее самое большое приданное. То есть, значит, повезло очень мужу, вообще несказанно. Это очень богатая, значит, невеста. Да? Это значит, он богатый до сих пор, то есть, супер. Физиологически, с точки зрения тонкой физиологии, это связано с движением энергии из нижних центров. Да? И если она поднимается очень высоко, то человек краснеет. Человек краснеет. То есть фактически, если особенно тема касается, например, противоположного пола, да, девочка очень, девочка чистая, она очень может быстро покраснеть, потому что эта энергия дает о себе знать и тут же засвечивается. Причем засвечивается на самых высших центрах, можете представить, да? Но если уже как бы эта энергия больше не поднимается так высоко, то человеку трудно покраснеть. Самое интересное, что артистический талант может человеку давать возможность, например, заплакать или проявить гнев, брызгать слюной, и это будет очень натурально. Но даже ни в одной школе артистической, там, ни Мировича Данченко, Станиславского, нигде, до сих пор не научили краснеть. Ну, можно тужиться специально как-то там или пыжиться, чтобы покраснеть, отжаться 150 раз за кулисами, потом выйти, типа, мне стыдно, да? Но вот так вот человек стоит так, вы видели такого артиста, да? Человек стоит так и раз, и покраснел. Да, по заказу. Слезами можно управлять, а этой энергии нет. Если не поднимается, то уже сори. Поэтому, когда девочка проявляет естественную стыдливость, то окружающие, они начинают что делать? Винить в этом ее. Винить. Вот как складывается блок. Да ты что такая? Ты вообще? Да выйди сюда, иди сюда и встань нормально, стой. Что ты бегаешь здесь, плачешь тут, что такого тут? Что с тобой тут такого делать? Тебя что, раздевают, что ли? Что ты тут? Ну, что-нибудь такое, какую-то ахинею, знаете, абсолютно такое. Типа такая даже брезгливость как бы появляется. Но в кругу родителей это куда еще не шло. Самый большой удар, самые большие потрясения девушка, она переживает в кругу сверстниц. И здесь Шинаки Пандит, он один из великих философов древних, он говорит, он такой афоризм приводит, что каждый нищий завидует богатым, каждый больной завидует здоровым, и каждая проститутка завидует чистой непорочной девушке. Это очень трудно пережить, когда рядом с тобой есть пример того, чем ты уже никогда не станешь. Да? То есть, когда кто-то, сколько мы говорили с вами, да, в прошлых семинарах в этом, что женская чистота имеет такой интересный психическая сила, интересный как бы синдром, что она очень, ее труднее истратить, как чем мужчине, потому что мужчине чаще всего тратить особенно нечего, надо сначала заработать. Но зато очень трудно, труднее истратить, потому что так устраивает общество, так устраивает религия, так по милости Бога сделано, что женская чистота защищена. Нас трудно, конечно, на сегодняшний день это утверждать, но все-таки есть защита, есть какие-то семейные традиции, есть какой-то все-таки авторитет родителей и так далее. Какая-то меняющаяся каждую неделю мораль, ну хоть какая-то. Но если она утрачена, она не восстанавливается. Это одна из таких серьезных проблем. Поэтому стыдливость является главным механизмом, который помогает девушке защитить свою вот эту силу, эту психическую силу, силу внутренней красоты. И получается, что если кто-то, кто утратил ее, так же, как человек, который утратил свое здоровье, он начинает всем рассказывать, что он тоже когда-то был здоров. Тоже вот так вот кашлял просто чуть-чуть вначале. Сначала. А потом ему сказали, что у него. То есть он так вот как бы, ему хочется приобщиться, ему хочется не быть обделенным, ему хочется приобщиться, но поскольку сам он к здоровым не может найти силу приобщиться, потому что или лень, или в невежестве, или знаний нет, то он приобщает наоборот, здоровых к числу больных. И поэтому говорит, да-да, у моей бабушки тоже так все начиналось. Она умерла спустя полтора года, да, там, например. Как бы такие пожелания всякие добрые делает, типа пожелания счастья, да. И точно так же, когда девушка оказывается в неравной среде, среде тех, у кого уже ничего не краснеет, то начинается террор просто, потому что это большая боль терпеть рядом с собой девушке, которая потеряла свою чистоту, терпеть рядом с собой ту, которую имеют. Это мучительная боль. В особенности, если она одна среди нескольких. И начинается террор. То есть ее просто выставляют посмешищем, чтобы она чувствовала себя виноватой в своей нелепой, дурацкой, старомодной чистоте. Подруги, которые обязательно хотят с кем-то познакомить. Это то реально, от чего должны защищать родители дочерей. Хотя говорится, что карма после 14 лет начинает давить так сильно на человека, и на девушку в том числе, что родители почти, у них руки опускаются, они чувствуют, что это как бронепоезд какой-то, он ее волочит куда-то, как грейдер большой, трактор, волочит куда-то дочь, непонятно, они не могут никак остановить ни внушением, ни своими истериками. Но чаще всего они еще только добавляют масло в огонь родители, потому что поднимают панику и начинают объяснять ей там что-то о трансмиссивных сексуальных заболеваниях, извращениях и так далее. Вместо того, чтобы дать любовь, поддержку, объяснить, что здесь ты в безопасности. То есть как бы иногда обратный эффект у этого давления такой навязчивой защиты родителей, да? Потому что она очень агрессивная. Почему она агрессивная, эта защита? Потому что она продиктована страхом. Страхом бессилия родителей, что мы чувствуем, что что-то происходит в жизни ребенка, дочери, да? К чему нам нет доступа, потому что после 14 лет ребенок как бы в свободное плавание отправляется в своей эмоциональной жизни. И поэтому реально не то плохо, что девушка, например, она утрачивает свою чистоту, вступает в какие-то... И близкие отношения, интимные отношения, раньше, чем даже сама этого хочет, задолго до того, как она, ей в голову пришло, что ей это, вообще-то ей самой это нужно. Но продиктованное в обществе чувство вины, именно чувство вины, что ты ненормальная просто, с тобой не все в порядке. Но диктуется обществом, обществу, которое такие ценности навязывает, что как бы вот длинные ноги, там открытое декольте, грудь, там мини-юбка, это хорошо. А если ты уши покраснели, то ты дура какая-то закомплексованная. И пришла, что ты пришла здесь, как это, не знаю, матрёна, там, я помню, разные всякие такие эпитеты. Вот самые издевательские эпитеты, я помню. Так, слышал краем уха, как там девчонкам достается, да? Чуть что оденет не так. Все, ты матрёна, ты там клуша, ты там вообще из деревни приехала. Здрасте, ваша тетя с ведром, там что-нибудь такое. Ну, то есть... Поэтому издевательство может продолжаться с 7-го, когда как бы этот дисбаланс начинается, да? Очень сильный где-то. Школа, ну, в элитарных школах это не чувствуется, но общеобразовательные большие школы, поскольку статистика самих же школ и врачей, которые проводят осмотры медицинские, да, то есть статистика 92-го года была такова, что 40% девочек 12 лет 92-го года, я про 2005 я уже не слышал, они являются девственницами в полном смысле этого слова к 12 годам. 40%. То, стало быть, очень тяжело начинает жить с этим оставшимся 60%, а потом их становится еще меньше. Если 12 лет, это примерно что, 5-6 класс, так? То в 7-8 уже невыносимо просто. Процент падает. И тем, кто пытается свою чистоту, те, кто стеснительный, чистоту не в том плане, что ограничивают там какие-то связи сексуальные, а в том просто, чтобы быть нормальной девчонкой, то есть чтобы стесняться, стыдиться, не общаться свободно так, как, ну, как бы, как это все делают. Если не хочется, просто не хочется не общаться свободно с парнями, то это означает позволять фамильярности, какие-то шлепки, щипки, какие-то пошлые замечания в свой адрес, да, то есть так разрушается это. Поэтому, увы, беззащитны совершенно, то есть после практики считайте, с 12, если даже общеобразовательную школу девочка отучилась, с 6 класса до 9 просто уже там живого места, что называется, не остается в тонком теле девушки, да. То есть просто идет террор. Малатеру, чтобы внушить, что ты дура со своими ценностями, со своей чистотой, со своей сентиментальностью, со своим ожиданием принца на белом коне, ты просто больная. Да, тебе старая дева уже, да, к 9 классу ты уже старая дева, такой стандарт. То есть отсюда все как нормально, все там едут в поход с палатками, там пьют там коктейли, пиво, в общем, все свободно, там ходят на ночные эти. Поэтому я не хочу таким как бы занудой моралистом выглядеть или, как сказать, скептиком. Но положение вещей так и чисто научно. Я вам просто говорю все с точки зрения медицинских данных, которые есть сейчас. Положение вещей в школах. И поскольку вы сами это переживали, я ничего не сказал нового. То есть вы больше меня знаете, поскольку аудитория женская, что приходится терпеть девчонкам, когда они попадают в среду, неравную такую среду, когда начинается вот это неравноправие чистоты. Да? Кто-то уже наработал опыт, которого у остальных нет. То есть насколько они себя чувствуют инопланетянками. И насколько появляется странная, очень, очень странная самой девочке, но навязчивая идея побыстрее избавиться от этого дискомфорта, как бы. Действительно, когда тебе, как говорят, 100 раз скажут «свинья», захрюкаешь. 100 раз скажут, что ты дура закомплексованная, захочется поскорее продвинуться, так сказать, поскорее повзрослеть. То есть рождается ощущение, то есть вина, и рождается ощущение своей неполноценности. Представляете, из того, что является самой большой ценностью, при уродливом раскладе может получиться так, что человек будет ощущать, что он неполноценен, наоборот. И он будет достигать полноценности, разрушая самое ценное, что у него есть. Вот в чем парадокс. Думая, что он достигает какой-то значимости, зрелости, ценности и одобрения окружения, разрушает самое ценное, что имело. Представляете? Поэтому эти вот как бы 4 вещи, они идут вместе, то есть способность стыдиться, переживать глубоко стыд. Способность глубоко переживать стыд является очень большой ценностью. В основе всех истинных глубоких религиозных традиций, я не имею в виду просто конфессионально-политические какие-то там, в Америке 1000 христианских церквей зарегистрированы, и каждый год некоторые из них закрываются, открываются новые. То есть разные есть как бы такие направления, но истинные духовные учения, глубокие духовные учения, они имеют в основе своей вот это чувство стыда, которое еще часто называют раскаянием, да, то есть способность очень сильно стыдиться, сильно интенсивно стыдиться. Для чего? Для того, чтобы избавиться от чувства вины, оказывается. Ощущение, что я не виноват, не является бесстыжестью. Прошу, пожалуйста, обратить на это внимание. Ощущение, может быть, ощущение, что при том, что я совершил ошибку, я не чувствую себя виноватым. Мне стыдно за ошибку, и при этом я себя не чувствую виноватым. То есть, чтобы вам было понятно, что человек, он просто понимает, что если чувство вины, оно благоприятно для того, чтобы что-то изменить в жизни и начать что-то делать лучше, или лучше сделать отношения, или лучше выполнить работу, которую я делал, то в этом случае человек приветствует это в себе чувство. Но если он уже исправил ошибку, как у Чехова, да, где чихнул, хорошее, перечитайте там, хорошо, вот этот комплекс, как называется само произведение, кто помнит, где чихнул в театре, на лысину вельможи, как чиновник какой-то сидел, вначале чихнул, и слюна попала на лысину вельможи какому-то, и он там извинялся перед ним, потом шел за ним, там приезжал туда к нему, в общем, достал его так, что тут просто чуть ли уже готов был, не знаю, стереть порошок. Хотя с первого момента, в первый же момент он его простил. Ну, с кем не бывает, какая разница, ты чиновник или ты дворянин? То есть каждый может чихнуть, и каждый может чихнуть неудачно. Поэтому я сомневаюсь, что в зале есть кто-то, кто когда-то в жизни допустил очень какую-то ошибку такую, какую-то неловкость, может быть, или какое-то что-то сказал, или что-то сделалось, или что-то произошло. И хотя, ну, все окружающие забыли это уже, да, вы до сих пор издеваетесь над собой. И думаете, боже мой, как вспомню вообще, как я могла, как я так сказала, как вообще надо было себя держать. Не знаю, что-нибудь такое, самоистязание, просто какое-то уродование. Поэтому мы вязнем в чувстве вины каждый раз, когда теряем с внутренней способностью любить себя и прощать себе ошибки. Оказывается, такая способность есть. Но эта способность, она исходит очень-очень-очень с глубоких пластов нашего сознания. Очень глубоких, глубинных. Глубинных, но вечных. Оказывается, по своей природе каждый из нас абсолютно невинен. Это понятно, потому что мы созданы, мы имеем совершенную природу. И только то, чем мы себя считаем, оно может ошибаться. Например, у нас глаза, они не идеальны. То есть, как бы анализ, глубокий анализ событий нам недоступен. Например, вы идете просто по улице, да, и видите, что впереди идет ваша одноклассница или ваша коллега. Это вам ваши чувства говорят, глаза и память, что вот у нее такое пальто и такая сумочка, и вы разбегаетесь, например, или сзади подбегаете, и так на остановке раз ей глаза закрываете, да, и говорите, угадай, кто? Она говорит, я сейчас полицию позову. И это не она, оказывается. То есть наличие такого же пальто и сумочки не говорит вообще-то, что это тот самый человек. Но так не совершены наши чувства, они нам показывают. Поэтому нашему телу и уму присущи обязательно склонность совершать ошибки. В силу того, что чувства, которыми мы снимаем информацию, они несовершенны. Я имею в виду воспринимающие чувства. Зрение, слух, память иногда, что-то там забылось, что-то не так синтезировалось в голове, и мы что-то уже... Мужчина смотрит в холодильник, знаете, такой феномен. Мужчина смотрит в холодильник в поисках масленки. Час, два, подходит к нему снова открывает. Да. У него вообще нету картины, как масло. Жена говорит, принеси масло. У него вообще нет картины, как она выглядит. Поэтому он, как можно найти то, что ты не представляешь, как выглядит. Как бы, да? Или в этот момент он занят чем-то другим. Это мужская психика. Если он сейчас слушает, как там один на один с вратарем, то как он один на один с масленкой может решить проблему, да? Если у него сознание, оно направлено к одному объекту только. И он слушает, думает, забьют или не забьют. Сам у холодильника стоит, а уши его там, сознание его там, так. И он не видит, он смотрит на нее и закрывает несколько раз. Феномен психологический называется. Мужчина ищет солонку. Ну, солонку или масленку, неважно, что. Человек смотрит, чувство есть, и предмет стоит, объект. Но в силу того, что ум занят чем-то другим, так, он не воспринимает объекты, представляете? Или, например, вы заходите в темную комнату, в ней полно всяких чудес, всяких вещей, картин, вазочек, там чего-нибудь. Но поскольку там темно, вам кажется, что таких там нет. Если вас вывести из комнаты, сказать, что ты там видел, вы говорите, нет там ничего. Как бы сказать, наверное, нет ничего, не знаю, потом скажете, так. Но реально у нас нету полной картины мира. Наши чувства, они несовершенны, веды говорят. Поэтому мы всегда склонны совершать ошибки. Все, это атрибут обязательно. Как сознание, как живые существа, как частицы Бога, мы свободны от этого абсолютно. Но поскольку мы себя такими не считаем, а все время считаем себя глазами, ушами, ногами, руками, умом, воспоминаниями, тем самым пятым, десятым, то это все, оно все ошибается. Это все ошибается. Например, тело, оно может в самый неподходящий момент какую-то свою функцию исполнить, которая вам не нужна. Что рядом молодой человек, который очень симпатичен, находится. Оно раз и исполнило, а ничего не сделаешь. Там процессы такие происходят. Да, нечего молоко сырое пить, например, там, или еще что-нибудь. Да, с огурцами сырым. А оно такое, говорит, а мне все равно, что ты его любишь, что он тебе нравится. Пум, все произошло, как бы, да? Вы думаете, кошмар, и до конца жизни будет себя корить. Думает, так опозорится такой молодой человек, он меня там пригласил на танец, и такое вообще, что такое произошло. Или вдруг тело захотело в туалет просто, а это разгар свидания, да. Кошмар, зачем оно захотело? Кошмар, что нет, я буду терпеть, только не это. А терпеть тоже невозможно, потому что как бы уже не улыбается, уже не радуешься тому, что пришла на свидание, сильно хочется. Думаешь, а зачем вообще это, зачем этот мир так устроен? И всякие пытки у людей там бывают. Всякие пытки, например, там человек, он там планирует интимные отношения, и тело его говорит, а не будет сегодня никаких интимных отношений, и все. И он такой в ужасе вообще, там надо идти к психиатру, там психологу. А тело говорит, ты мне надоел, 42 года издеваешься надо мной. Все, у тебя кризис 40-летнего, иди к психиатру, ты тест очертил мне. Да? И он такой, ну в чем дело, трагедия, все, там разваливается. Да? То, что мы считаем собой, живет по своим законам совершенно, по материальным законам, у него там своя программа. И наши чувства воспринимают то, чего они могут воспринять. Чего-то я вижу, чего-то не вижу. И со временем человек вообще ничего не видит. -8. Двойные стекла нужны. Даже то, что раньше видел, может не видеть. То есть чувства несовершенны. И поэтому веды говорят, обязательно склонны ошибиться. Это суть нашего положения, все время совершать ошибки. Объясните теперь, какой выход? Повеситься от этого или проклинать всех, кто тоже вокруг нас их совершает, или бить подзатыльники налево и право, там, детям, близким, ругать мужа, да? Если это, естественно, атрибут, то во что мы как бы вляпались. То есть, ну вот, получили такие вот тела материальные, которые несовершенны во многих вещах. Какие-то более совершенны, какие-то менее. Но все равно всегда есть склонность совершать ошибки. И оправдываясь, человек находится в иллюзии. Второе, да. То есть из-за того, что у нас восприятие мира неполное, да, мы его не видим. Например, мы не видим, что наш ребенок, он абсолютно невинен. А нам не видно это. Он разбил чашку. Нам мерещится, что здесь какая-то большая вина есть. Или он уронил радиоприемник там, или засунул DVD внутрь магнитофона, вместо того, чтобы вставить его в дисковод. Да. Мы тут добывали тут всем нашим коллективам несколько недель, добывали очень важный диск из магнитофона. Пришлось разбирать его. Так маленький мальчик его вставил в магнитофон, туда, куда ему понравилось вставить, да, не туда, куда надо. Пришлось, чтобы вернуть диск человеку, пришлось разбирать, раскручивать этот аппарат, да. Чувство несовершенное, свое восприятие. Поэтому человек находится в иллюзии, из-за этого совершает ошибки. То есть первое, пальто и сумочка. О, это же Нинка, одноклассница, или там Светка, или Дайна. А, сейчас подойду на остановке, ей сюрприз сделаю, да. Подходим сзади остановки, раз, а она газовым баллончиком. Пшик. Это не Нинка и не Светка. Запуганная женщина просто едет домой вечером, кто-то ей глаза закрывает, сейчас думает, рот тоже закроет. Раз, быстренько, если заточиваем газом вам, пумш, шутка не удалась. Какое-то время вы находились в иллюзии, что это Нинка. Какое-то время, пока не подошли, так? И закрыв глаза и спросив, кто, гадай, кто, она отгадала. Это называется совершать ошибки. А когда мы ее уже совершили, то мы говорим, зачем же газовым баллончиком-то? Вы что? Я же думала, что вы Нинка, а вы не Нинка. Говорит, мне плевать, если мне 10:30 кто-то на остановке глаза закрывает, я и застрелить могу, если было бы с чего. Да? Как бы она говорит тоже, говорит, не оправдывайтесь, это вас не оправдывает, не надо как бы такие шутки шутить. Я условно, конечно, говорю, но в нашей жизни много есть таких примеров, где мы ситуацию как-то быстро оценили визуально. Или, может быть, даже не быстро, просто еще в большую иллюзию вошли. Нафантазировали себе чего-то, да, там, например. Она меня любит, например, там, мужчина посмотрел, кто, пересеклись взглядом, думаю, все, она в меня влюбилась. И он начинает как бы там подмигивать. Это такая есть шутка, такая немножко жестокая, но на телевидении вы, наверное, видели, да, в парке два мужчины, один там на скамеечке сидит, другой как бы идет. И когда приближаются люди какие-то, да, он так делает, так типа встречает так, да. И этот человек, он, естественно, такой, в нелепую такую дурацкую ситуацию специально ставит, да. Он тоже такой не узнает, как бы удивление, но радость, да, такой. И тот такой раз, и мимо проходит просто такой, и пошел к своему напарнику, там, артисту, да, такой раз. И так целый парк они разводят, да. То есть и все люди просто такие, как бы как дураки себя чувствуют, в конце концов. Да, ошарашены такие, не, как бы вот она, не нужен я, оказывается, да. Такое разочарование на лицах довольно. Такая, ну, злая шутка все-таки. Так что мы же ищем какой-то радости, и что мы кому-то нужны, кто-то рад нас видеть, и вдруг нам показывают, что это вообще не тебя. И так всю жизнь с нами делают, а тут еще и киношники издеваются. Поэтому вот это ощущение невинности внутренней, оно связано на самом деле с осознанием себя как духовной частицы, искорки Бога. Не сентиментально, а благодаря духовной практике. Человек, который начинает такую практику, у него исчезает чувство вины такое нездоровое, потому что он понимает, есть кто-то, кто принимает меня абсолютно таким, как я есть. Если человеку довелось встретить истинного духовного наставника, он, его просто потрясает такая строгость с одной стороны, а с другой стороны большое такое прощение и снисхождение, как бы контраст такой строгости, очень, может быть, аскетичного человека, но который на меня смотрит с большим снисхождением, как на маленького ребенка, и все равно любит. Поэтому этот атрибут невинности, он нам присущ по природе, но то, чем мы себя считаем, оно несовершенно, и поэтому без конца совершает ошибки. То есть либо в уме мы что-то про человека подумали, не разобравшись. Например, один из наших семинаристов мне недавно историю рассказал, что он был по своей работе, он был на свадьбе и увидел молодого человека, который пришел среди собравшихся гостей, он пришел такой очень так развязно, такой походкой, так, как будто бы он, ну, супермен вообще, то есть номер один, капитан Америка. И очень сильно выделялся из гостей, причем пришел еще в черных очках, знаете, как это всегда бросается, люди пришли праздновать, такой «Собака лаяла» называется, да? Такая песня старинная была. И он заходит, как бы одет с ниточки, все, и там с ним дамы, и так он себя ведет. И настолько ведет вызывающе, что в конце концов человек подходит к одному из собравшихся, там, родственников и гостей, и говорит: слушайте, а что ты говоришь, какие претензии у человека, да, как бы? Что он такой весь прямо? Ему говорят: да ничего, как бы. То есть уже в уме сложилась какая-то картина, понимаете? Я говорю, ум, ну, наши чувства несовершенный ум. В уме сложилась картина. Это какой-то, который тут вообще непонятно, что из себя строит. Тем самым показывая, что мы ничто вообще, как бы мы отбросы здесь, да, что вообще праздник из-за него тут происходит только, да. И сразу такой определенный гнев, настрой же, правильно, это все в уме происходит, наши эмоции. И когда он спросил, ему сказали: да нет, он нет, он нормальный, как бы парень, просто он слепой. Он ослеп год назад, 28-летний человек молодой, да. Вдруг диабет, диагноз диабет, прогрессирующий диабет, и постепенная, за год от постепенной до полной слепоты. Вот опыт, сразу же, молния среди ясного неба, да? Шок, что насколько мы в иллюзии, понимаете? Насколько мы доверяем чувствам, по каким-то аналогиям человек зашел. И понимание того, что человек просто для него это последний шанс не выглядеть уродом-инвалидом, да? Придя на праздник, не быть ущербным каким-то уродом, да? То есть, который бы тут всем, всех бы вызывал жалость и портил бы, все бы, как бы, всем портил бы радость праздничного дня, поскольку действительно праздник, там, по-моему, свадьба. А выглядеть, как бы, ну и разумеется, находясь в таком, так, мягко сказать, незавидном положении, человек, конечно, старается выглядеть всегда сильнее, чем это надо, сильно перебарщивая, да, от своей просто вот одиночества, страха. Насколько картина меняется у нас, когда нам объясняют, что твои чувства несовершенны, насколько мы себя чувствуем идиотами. Но главное здесь не начать оправдываться. Это последняя склонность, оправдывать. Только обманывать других, говорить, что я подумал, я же, простите, не знал, что он слепой, туда-сюда. Но есть злонамеренность, во-первых, видеть людей хуже. А второе, есть склонность слишком сильно доверять своему чувствам и уму. Вот в чем проблема. Слишком сильно доверять, ища недостатки, даже мистическая способность. Говорится, у человека, который слишком сильно доверяет своим чувствам, у него начинают развиваться мистические способности. Алексей Мередов вам рассказывал про тех, кто посещал семинар, про мистические способности. Их 8 есть основных, но есть 1/9 дополнительная. Человек, который сильно полагается на свой опыт, свои глаза, опыт жизненный, там, то, что, как выглядят плохие люди. Все знают, как выглядят плохие люди. Они обязательно очень важны, одеваются и очень, очень ходят важно и так далее. Они все плохие, кто так ходит. Да? Вот как это опыт этого вот человека был. Да? Он подумал, если он так ходит вообще таким королем здесь, значит, он не может быть хорошим человеком. У него гордыня непомерная, да? И в голову не пришло даже, что этот человек просто слеп, и чтобы скрыть свою вот эту ущербность, свою глубокую, свой ужас, потому что это не от рождения слепота, это ты был молодым человеком в расцвете лет, и вдруг 27 лет ты начинаешь еще параллельно с диагнозом ужасным довольно, да, начинаешь полностью слепнуть. Жизнь не началась, не женатый человек. Поэтому там мы переживаем это, мы понимаем, что мы слишком сильно полагались на свои, на свой ум и чувства, слишком сильно полагались, они нас подвели просто-напросто. И тогда мы начинаем чувствовать себя виноватыми. Ошибка, начинает чувство вины. О, как я так мог подумать про человека, да? Поэтому Вместо того, чтобы испытывать чувство вины, нужна четкая картина, что первое, я по природе своей абсолютно невинен. Чтобы себе напоминать об этом, нужно маленькое чувство юмора. Если не надо оправдываться, просто можно лучше, чем оправдываться, лучше сказать с юмором, лучше с юмором сказать, понимая положение вещей, сказать, о, если бы я этого не сделала, мне бы вообще цены не было. Если бы я еще пирог не сожгла, накрыв вам целый стол, и вообще бы я была бы в книге рекорда Гиннесса, да? Но женщины такой юмор очень трудно. Кто женщине мог бы так сказать? Потренируйтесь дома. Это наставление. Так вот, когда вы какую-то ошибку серьезно допустите, скажите, если бы я еще этого не сделал, мне бы вообще цены не было. Так и гордо уйдите. С гордо поднятой головой выйдите. Так просто. Театрально. Я не говорю, что надо возгордиться, да? Но так надо бороться с комплексом вины. И большая беда в том состоит, что в современном обществе не учитывается природа полов, то есть разница природы девочки и мальчика при воспитании. Ну, больше это, конечно, тема следующего семинара. Оказывается, девочка более безупречна, во много раз более безупречна, чем мальчик с самого раннего детства. То есть ее степень невинности превосходит невинность мальчишки во много раз. То есть ее чистота. Вплоть до того, что на протяжении веков девочка была объектом поклонения. Я вам говорил, были лекции такие прославляющие. Русский корень «девочка», «девочка» происходит от санскритского корня. Больше слова нет ни одного похожего, вы не найдете в мире. Не найдете слова, но только «девс» в латышском, если хотите. «Девочка». А в санскрите это «дева» значит. «Дева» означает, у нас есть слово «дева» еще такое, «дева», то есть, ну, как бы, невинная дева. «Дева» там в поэзии, да? «Дева» означает «божественная». Бхагавад-гите в других ведических источниках вы это слово встретите почти можно в каждом четвертом, может быть, пятом стихе «дева». Ну, собственно, наверное, «ева» — это «дева» после того, как... Да, «яблоко» — это было. «Дева», «дева». «Д» — это считается зубным, дентальным звуком, поэтому зубы заняты были. «Эва». «Эва». Это шутка, извините. Это загадочная история, хотя ее отражение есть в Ведах. Адам – известный персонаж Веда, который называется «Предсказательный», Бхавишья Пурана. Есть предсказание о том, что на этот век – предсказание из прошлого. Как бы мы сейчас можем читать предсказание из прошлого, что на земле будет жить такой великий подвижник, которого будут звать Адама. Адама значит «непоколебимый Адама». И дальше история там излагается, она во многом сродни, но, правда, без таких как бы художественных там и нюансов, да, там змеи, искушения, там так далее. Но во многом соответствий очень много, как сказать, недвусмысленных соответствий между историей, описанной в Бхавишья Пуране, это предсказательная веда, описывающая будущее, и историей вот библейской, да. Поэтому девочка означает божественное. Само слово, если вы говорите «девочка моя», значит, вы произносите «божественная моя», имеющая божественную природу. Все. У мальчика нет такого эпитета, который мы называем. Мальчика называют путра. Это тот, который не каша, а тот, который освободит от ада вас. Поэтому с ним тоже лучше не ссориться. Если над ним издеваться, он скажет, я не буду вас освобождать из ада. Я скорее вам его устрою раньше, чем настанет время, чем вас освобожу оттуда. Поэтому это особенная природа. Одним из проявлений этой природы является то, что если над девочкой издеваться, то есть ей вменять очень сильно чувство вины, как-то и обращаться с ней неподобающим образом, не учитывая то, что она девочка, то тогда начинаются трансформации такие, что она приходит на всю жизнь, может прийти в очень большое беспокойство и потерять чувство вот такого достоинства глубокого. А когда она утрачивает достоинство, женщина больше не может просить и об удовлетворении своих истинных потребностей, то есть настоящих своих желаний и потребностей, потому что ей вбивают как бы с детства идею, что она все равно недостойна того, что ей нужно. Поэтому нечего и просить. И поэтому всегда просится на 30%. Хорошо, если на 30%, иногда меньше. Но поскольку потребности все равно остаются во внимании, в заботе, в любви, в комфорте, в нарядах, в сладостях, это все потребности, которые веды говорят, прямое святое право женщины. Подарки, знаки внимания, наряды, украшения, ласковые слова, уют, комфорт. Это все как бы то, что нужно, чтобы правильно, как поклонение. То есть, как если есть у человека дома алтарь, то он должен соответствовать каким-то стандартам, описанных в ведах, в ведической традиции. Точно так же, если есть дома женщина, то ты должен все делать правильно. Девочка или женщина. То есть, там есть как бы правила... Инструкция по эксплуатации. Эксплуатация не самое хорошее слово, конечно. Но то есть, если ты хочешь получить то, для чего создано, тот близкий человек, который рядом с тобой живет, то ты должен вести себя правильно, дать возможность. Эксплуатация скорее является, когда ты получаешь все то, что естественно, присуще природе женской, но при этом не обеспечиваешь то, что ее поддерживает. Обеспечивать дальнейшее ее здоровое психическое и физическое существование. Вот это будет называться эксплуатацией. И это очень легко, потому что женская природа жертвенна, говорят веды. И даже при нулевом обеспечении, техническом осмотре, как говорят, да, при нулевом техническом обслуживании она все равно будет работать. То есть все равно будет давать ласку, любовь, заботу, тепло как кредит. Но поскольку без покровительства, без поддержания не может продержаться ни одна ни биологическая, ни психологическая, ни физиологическая система, то начинается просто разрушение, полное разрушение. И после этого глубокая скорбь и разочарование. То есть, но когда в обществе очень много появляется женщин, которые основное состояние скорбь и разочарование, в обществе начинается хаос, потому что это страшная психическая энергия. Это жуткая, жутко токсичная психическая энергия депрессии, скорби, неудовлетворенности. И поскольку население, статисты говорят, что, или статистики, как правильно, статистики, что якобы у нас население пополам, якобы на планете, они такое вот подсчитали, как трудно представить, как это можно подсчитать, но они сказали, что пополам, женщин и мужчин поровну, что как бы нету причин для беспокойства. Все мужчины, которых не хватает здесь, не волнуйтесь, они есть в дебрях Амазонки и по-прежнему доступны для тех, кто имеет смелость и деньги, да, женщин. Ну, как бы, не сильно утешительная, да, информация. Но они так придумали, то есть ученые, что как бы все равно нас поровну успокоили, да, как бы. Но, правда, это, по-моему, ничего не решает, кроме того, подозрение серьезное, что факт ложный, потому что веды это отвергают. Они говорят, что всегда, когда в обществе принципы отсутствуют, религиозные принципы, принципы морали, серьезные, глубокие ведические принципы, то сразу же возрастает, то есть перевес в сторону женщины очень сильно увеличивается. И веды это объясняют, они говорят, что если простым физиологическим, как бы, объясняя простой физиологический процесс, если в момент зачатия ребенка или сексуальных отношений, интимных отношений, больше агитировано тело мужчины, чем женщины, это означает, что надо сделать довольно быстро, то тогда рождаются мальчики. Если же более агитировано тело женщины, что требует большого времени достаточно, то есть система медленно приходящая, как бы это всякие сексопатологи, сексологи, эту тему они там развернули, завернули, перевернули и всем показали. Ну, веды, они поддерживают это мнение в этом плане, по крайней мере, что у нас психологически готовность, она разная, так, и физиологически. Стало быть, если секреты женского, то есть если клетки больше, то есть тело успело больше, как бы, женское продуцировать, то рождение девочки становится более вероятным, но во много раз более вероятным. Если мужчина, который, скажем, соблюдает, следует практике воздержания, например, какое-то время, и потом зачинает ребенка, то здоровый мальчик – почти гарантированный результат такой практики. Но идея идет о том, что если в обществе женщина рассматривается как объект наслаждения, значит, ни о каком быстро тут речи идти не может. Значит, подольше и повкуснее. То есть сексуальные отношения ставятся уже не как зачатие детей, а как растянутый процесс удовольствия со всякими там, так сказать, орнаментальными добавками, да? Вот. И поэтому на планете, чем больше женщина рассматривается как объект наслаждения, тем меньше вероятность рождения мальчиков, то есть тем меньше она становится. То есть простая логика, если вы хотите наслаждаться, вот вам больше женщин. Но один этот фактор уже говорит о том, что психическая энергия женщин, лишенных покровительства, женщин, которые разочарованы, которые исполнены гнева, хотя они его не проявляют. Женской природе, мы говорили, не свойственно проявлять гнев. Это не значит, что его нет. Самое страшное, что он есть, но никто его не видит. Он принимает форму угрозы атомной войны фактически, потому что, во-первых, перевес очень большой, а во-вторых, психика женщины в 6 раз сильнее, чем мужская, это признано ведами. Поэтому состояние дел, положение дел в обществе, где покровительству женщин не уделяется внимания, довольно перспективы такого общества, согласно ведической точке зрения, они очень плачевные. Даже небольшое общество, даже если это один офис, в котором сидит 3 незамужние женщины, одна, которая так серединка на половинку и там строит глаз не начальнику, и одна, которая старается изо всех сил статус преданной верной жены сохранять, несмотря на банкеты там, какие-то совместные поездки в финские бани и так далее, да. То хаос, напряжение становится таким большим, что даже деловая сторона очень сильно страдает. Напряжение эмоциональное разрушает отношения деловые. То есть все превращает, вместо деловой атмосферы складывается атмосфера сплетен и дрязг. Кто куда пошла, чего, куда, чего к нему заходило в кабинет, почему он ей только, ее только просит отчеты делать, а меня больше не просит там. Да, то есть начинается ерунда, то есть фокус с эффекта, ну, скажем, финансового или производственного, фокус перемещается на эмоциональный аспект. И начинается такое большое напряжение, от которого мужчина просто больше не может управлять. Или те несколько мужчин, которые есть в этом коллективе, они просто становятся неэффективны. Это нереально просто там действовать больше. Все. Они покойники. И они, ну, довели это собственным, как бы собственным поведением. Собственным таким легкомысленным поведением. То есть такое фривольное отношение, да. И отсутствие покровительства. То есть отсутствие покровительства выражается в том, что от женщины берется ее служение и не дается никакого покровительства. Он ей строил глазки, делая вид, что она для него важна, и он в ней заинтересован как мужчина, просто чтобы она быстрее ему отчеты делала. И когда через 3 года она поняла, что другой цели у его знаков внимания не было, она просто прокляла его. И женское такое, не значит, что она встала и сказала «проклинаю», но женская негативная энергия психическая, она имеет огромную силу, которую мужчина даже не может представить себе. Поэтому веды очень сильно не советовали дразнить женщин, как бы, и докучать им, и вводить их в депрессию, или как-то по-другому их беспокоить эмоционально, да. А общество говорит, а мы что, мы их не дразним, мы им всем получки дали такие же, как мужчинам, могут шпалы носить, сейчас у нас 15 миллионов в Елгаве ЕС выделило, чтобы сварщиц обучать, можете быстрее записаться на должность сварщицы, если кто-то хочет, у нас профессию сварщицы для женщин именно, да, освоить, 15 миллионов уже выделено, да, так что просто у меня есть люди, клиенты, которые работают в этих департаментах профессионального обучения в стране у нас. Поэтому быстрее бегите и обучитесь на должность сварщицы или на работу какого-нибудь высокого разряда. Поэтому вот это унисекс воспитания, которое игнорирует ценность чистоты женской и воспитывает, ну, именно тем, что ставит на равную с мальчишками, у которых чистоты как бы ноль. Ну, каких-то особенных качеств нет, их всех надо заработать. Пример я приводил, да, что девочки, батарейки, да, то есть заряжены сразу и 1.5 вольта под крышку. Все есть с самого детства, вся чистота, все есть качества. Ничего не надо туда добавлять, образовывать, есть, только надо научить, как это сохранять. Все, больше ничего не надо. К батарейке ничего не надо, кроме того, где она будет работать, и все. Но к аккумулятору, к мальчишке, еще нужна целая система, называется зарядное устройство. Еще, кроме того, сеть нужна электрическая. Одного зарядного устройства мало. Чтобы мальчишку воспитать, нужно зарядное устройство, нужна розетка, нужно несколько километров проводов, нужна гидроэлектростанция, нужны турбины, нужен обслуживающий персонал, да, все нужно. А девочка ничего, сразу родилась, пумш, 1.5 вольта. Зато, если посадить батарейку, можно выкидывать. Аккумулятора 1000 зарядок, да, если найдешь сеть, электростанцию, зарядное устройство и так далее. Как бы. Если этого всего нет, то он просто на диване лежит, пультом щелкает. Это все, на что хватает напряжения. Батарейки старые, их обычно только и хватает, чтобы пульт вставить. Пульт наименее потребляющий, да. Фонарик не горит, зато пульт еще щелкает, да. Пульт еще работает от батарейки. Вот мужчина так. Тоже, да, надо сильно жать пальцем, подходить впритык к телевизору, да. Может быть. Поэтому это технический пример, но я его всегда привожу, потому что он так как бы ярко остается в том, в чем пробел сейчас главный есть в воспитании, вот это унисекс воспитания. То есть если брать, перемешать все батарейки, заряженные батарейки и незаряженные аккумуляторы, в итоге толку никакого нет, потому что аккумуляторы всегда будут незаряженными и всегда будут работать за счет батареек. То есть вы в один приемник вставляете один аккумулятор пустой и полную батареечку, да? Там должно быть 3 вольта, в результате 1.5, в результате ничего. Одна психолог в 50-х годах, она говорила, женщины, сейчас вы идете на работу, это после войны, потому что там женщины начали эмансипироваться, как бы, ну, недостаток там рабочей силы, что-то там, социальные всякие послевоенные эффекты. И она, выступив, она сказала, сегодня, женщины, вы идете на работу, потому что хотите, но я обещаю вам, что примерно через 40-50 лет вы будете идти туда просто потому, что не сможете туда не идти. Просто потому, что вы должны будете. Это эффект, что даже в финансовых сферах работодатели, они делят 1.5 вольта зарплаты, мощность семьи делят пополам. Это, естественно, рынок рабочей силы. Сейчас появятся сварщицы. Несколько тысяч сварщиц появится в Латвии, так? И сварщикам не станут платить так же много. И стало быть, в семью сварщик будет приносить гораздо меньше денег в итоге. То есть гораздо меньше. И его жене придется устраиваться на то, чтобы, я не знаю, быть фрезеровщицей. Или там еще кем-нибудь, так? Придется устраиваться. То есть это такая вилка, она неизбежна. Поэтому если поставить аккумулятор пустой, незаряженных, необученных мужчин, которые не имеют духовного знания, не имеют практики, позволять им жить за счет эксплуатации женщин, а просто что я там ее в жены брать? Она живет рядышком со мной. Теплая, красивая, светлая, готовит, добрая, все замечательно, все у нее есть. Поживем там, посмотрим. Как это посмотрим? Через 10 лет гражданского брака он взял, знаете, такие батарейки есть, которых можно померить сразу пальцами. Такая батареечка, энергайзер, были такие, зажимаешь, там такая шкала, как градусник, А он померил, ой, 0,5 вольта. Пям, мусорник, подумаешь. И дальше зачем заряжаться? Есть еще так много девушек хороших, так много ласковых имен. Нашел еще себе заряженную одну такую. Помоложе, главное, чтобы помоложе, почище. Стандарты снижаются, потому что чистота утрачивается, все как бы, ну, стандарт, возраст чистоты все ниже и ниже. Поэтому много всяких историй, судебных разбирательств. Когда общество, в котором нету зарядных устройств, да, оно вынуждает фактически мужчин, фактически не давая знания, как развиваться, оно вынуждает мужчин к тому, чтобы эксплуатировать тех, кто уже заряжен. Те, кто просто добры по природе, те, кто терпеливы по природе, те, кто религиозны по природе. Все есть уже, в девочке все есть. Как бы полный боевой комплект. Нужная религиозность, нужная чистоплотность, нужная доброта, нужное сострадание. Все качества есть сразу. Поэтому что там особенно-то выдумывать? Поэтому этот нюанс, он очень серьезную как бы, проблему создает в том, что начинается эксплуатация, и самый лучший способ эксплуатировать – это создать чувство вины. Нету более чудесного способа эксплуатировать женщину, чем создать в ней чувство вины. Например, ну что, сколько будем сидеть на моей шее? Муж говорит, ну что ты, как бы, давай. Она говорит, я и дома устаю, мне когда же работать? Он говорит, ой, а что это мы тут устаем? С ребенком посидел один день там туда-сюда. А подъем переворот сделать 40 раз в день, да, то есть встать, сесть, каждый раз подскочить, когда он к розетке тащит то шпильку, то отвертку, то что-то, да, или когда скатерку на себя там с вазой хрустальной на конце тащит, или когда зацепился, зачем ты пошел, ну, то есть малыш, можно фильм снимать целый, да. Мама, она как сделает 500 приседаний за день, сесть, встать, поднять его, посадить, пересадить, оттянуть, подбежать, отбежать, сюда, да. Олимпийского чемпиона одного закрыли в комнате с 3-летним малышом и сказали, мы проводим опыт, вы должны делать все, что он полностью копировать, да? Вот, он был легкоатлет, через час он стал стучаться в дверь, выпустите меня. Невозможно, такие затраты энергии, ты удивляешься, откуда олимпийский чемпион сдался через час. Поэтому нет понимания, да и тут, собственно, понимание не в понимании дела, понимание просто в эксплуатации. Первое, чтобы лучше эксплуатировать женщину, лучше всего обвинить ее, то есть упрекнуть ее чувство вины, например, мы живем в гражданском браке, а почему? А почему? Это в КВН такая, да? Что-то была песня такая. Почему? Или для чего? Мы живем в гражданском браке. Для чего? Для чего? Или почему? А он говорит, как почему? Ты с другим мужчиной был, и там уже как бы у тебя там не сложилось, я же не знаю, что там у тебя не сложилось. Я хочу посмотреть, как ты будешь тут, в общем, 10 лет посмотрю, как ты, хороша ли ты, ну, как бы, что у тебя там за проблемы. Все, понимаете, сразу же раз опустить, а у тебя же был там, ну, как бы у тебя там, я же у тебя не первый там, я же не знаю, сколько у тебя там еще, как бы, что там у тебя, то есть все, ну, как бы, ну, не девочка, что ли, то есть, ты чего, ты хочешь, чтобы тебя сразу тут в белом платье под венец, что ли? Все так как бы намекается. Первое, дуру сделать сразу так, раз. Сидеть, место. И все, и дальше делай, как в фильме «Буратино». Делай с ней, с ним или с ней, что хочешь. То есть чувство вины – самый зверский из методов эксплуатации. И он на политическом уровне, когда там в несознательности, в пионерской несознательности, или, например, если бы я бы занимался тем, что сейчас в советское время, меня бы давно бы уже упрекнули бы в тунеядстве и нежелании производить материальные блага для советского общества, ну, что-нибудь такого, как бы, да. Что просто какие-то вещи пустые говорю там или что-то еще, да. Так бы меня общество контролировало, да. Женщину мужчины контролируют. Например, женщина, она имеет плохое настроение, естественное проявление ее природы, а мужчина начинает упрекать ее в том, что самый лучший способ в благополучных семьях, ну, как бы эксплуатировать женщину, чтобы она всегда была хорошей, и не надо было там выслушивать истерики. Это знаете, какие волшебные слова сказать? Надо сказать, ну, что тебе не хватает-то? Ты уже зажралась совсем-то уже, все у нас есть, ты ходишь тут в плохом настроении. Самый лучший способ эксплуатировать, самый лучший, самый замечательный. Сразу дуру можно сделать. И большинство женщин сразу верит в эти слова, моментально. Они думают, ну да, точно зажралась, точно я, что-то со мной не так. Правильно, он-то прав, а я вот тут вот, как сыр в масле, и все, хожу недовольно. И даже в голову не приходит, что это недовольство может никак не быть связано вообще абсолютно с благополучием. Оно есть... Оно даже наоборот, оно впервые стало ей, как бы осознало его, когда решили все проблемы. Говорится, когда уровень материальной семьи очень высок, женщина чувствует себя в безопасности и начинает решать эмоциональные проблемы. Глубокие эмоциональные проблемы, которые до сих пор в силу военной политики коммунизма, как это было, пока семья решает проблемы, женщина готова подавлять все эти эмоции. То есть там папа тяжело работал, там мама сильно болела, потом ребенок родился, мужу надо было заканчивать учебу. У нее всегда было объяснение, почему не надо проявлять свою эмоциональную природу, как бы жаловаться или плакать, или просить об общении, или о том, чтобы обнял, пожалел и так далее. Тысяча причин была все время. Она все время считала, что сейчас она недостойна. Сейчас папе с мамой тяжело, сейчас муж учится, заканчивает учебу, сейчас ребенка надо подымать. Но все время есть обязательно повод какой-то, почему не надо от свои эмоциональные нужды как бы о них говорить. И когда в конце концов эта материальная ситуация решается, больше это не коммунальная квартира, успешно закончена учеба, муж закончил аспирантуру, там магистратуру, все, короче, сделалось, детей вроде бы как бы подняли, все идет хорошо, сейчас бы как бы жить для себя, она говорит, ну да, сейчас я и начну наконец жить для себя, и начинает устраивать истерики, пытается. А ей говорят, эй, что, совсем зажралась, что ли? Тут дети, вот смотри, какие. Это, то есть не говорится, что это ее силами в том числе, да? Что это при ее терпении, поддержке, ее как бы подавлении своих естественных эмоций, как бы она все время чувствовала себя виноватой и все время шла как солдат. И семьи разваливаются. Любая юридическая контора или люди, которые занимаются бракоразводными делами, они знают, что это классический сценарий, семья, развалившаяся на пике материального благополучия. То есть редко когда разваливаются, потому что трудно, ну, редко семья разваливается, потому что учеба завалила, да, просто очень трудно было учиться, ребенок был очень маленький, была квартира тесная, там с родителями жили или в коммуналке, как раньше, и поэтому развелись. Нет, обычно, когда вышли из этого, когда все задавленные эмоции женщины, которая, да, терпела, все ее терпение, где она не позволяла себе, сейчас нельзя, это его мама, здесь перед ней не надо, сейчас нельзя, это ребенок, он маленький, сейчас нельзя, мужу трудно, у него там работа или там командировки, сейчас нельзя то, сейчас нельзя все. Проблемы решились, вот сейчас нельзя. Он говорит, ничего себе, ты что, начинаешь здесь? Я смотри, как сколько лет старался, все, и так и делал. Ты мне что за это фигу-то показываешь, да? Что ты тут ходишь недовольная? Ты давай, как бы улыбайся, будь довольная, я ж делал. Он не понимает, что это комплимент с одной стороны, что наконец-то женщина признала, что внешние проблемы решены, можно взяться за внутренние. Но беда в том, что слишком много внутренних. Редкая птица долетит до середины, как говорил Некрасов, да, то есть редкий мужчина осмелится теперь дать женщине все после 15 лет подавления ее негативных эмоций, решится, наберется смелости, чтобы она все это на него вывалила. Я таких героев не видел еще. Обычно они выдерживают просто, она уходит или семья разваливается. Поэтому рациональное мужество для женщин, мы говорили, какой аскетизм для женщины, в чем аскетизм? Никогда ничего не зажимать и ничем ничего не объяснять. Да, то есть себе слишком много. Сейчас мужу тяжело, сейчас то, сейчас все. Потому что таким образом она готовит мину замедленного действия, которая разнесет вдребезги семью. Так? Или у нее появится просто эта семья будет ей невыносима, и она может, если чуть так говорить, зависит от степени благочестия, но она может просто привлечься другим мужчиной, с которым не связаны все эти ужасные страдания. Правда, она потом начнет ему катать эти истерики тоже. Истерики, накопленные в первом браке, женщины подавленные, так? Я условно называю истерики, говоря о негативных эмоциях обо всех. То есть свой страх, свой там стыд, гнев, все, что задавлено. Когда она почувствует себя в безопасности в следующем браке, она начнет это проявлять. Поэтому мужчины не берут брак, потому что они знают, нельзя давать слишком много безопасности. Подсознательно, не зная этой теории, но каждый мужчина, взяв женщину, перегруженную первым браком, да, держит с ней дистанцированные отношения, потому что он знает, если он чуть-чуть ее будет слишком хорошо как бы к ней относиться, слишком хорошо, слишком опекать, слишком много решит ее материальные проблемы, она начнет грузить своими эмоциональными проблемами, принесенными совсем из другого брака. Мне это 100 лет не надо, поэтому давай просто живем. Вот, и опять он начинает ее упрекать. Она говорит, как-то, ну, мы будем жениться или нет? И он говорит, опять в том же самом тексте, в смысле, ты что, зажралась, что ли? Совсем зажралась. Он говорит, а что тебе плохо? Это просто звучит так. Ну что, мы плохо живем, что ли? Тебе плохо со мной? Вот так он как бы. Ну, плохо, вот гадай, как надо ответить, да? Естественно, она говорит, нет, неплохо. Да, таким голосом, да? Нет, неплохо. Это очевидно. Даже сознаться, да, как бы, и когда, если женщины приходят на консультацию, они говорят об этом, что если я им говорю, что какого положения дела, они начинают тут же мужа, ну, мужчину защищать. Нет, он как бы, ну да, я тоже да, сама думаю, что зажралась, то есть как бы страх появляется такой, да, что. Поэтому это очень сложная система, в которой все становится просто, если человек понимает, что в нем есть абсолютный статус невинности. Каждый из нас сам по себе, по своей природе, не в нас даже, а мы абсолютно невинны, а все, что вокруг нас, оно создает нам видимость вины, потому что мы действуем, исходя из этих четырех недостатков, так называемый обусловленный. Обусловленный – это значит, ты не в чистом виде душа. О том, что такое в чистом виде, нам тут трудно заикаться, да, скажут какие-то тут сектантские движения. Но суть, чистом или нечистом, чистое сознание наше, мы сами по своей природе, не считающие себя этим телом там стольки-то лет или чем-то, или этим умом, который такие переживания хранит о своем там детстве, о своей начале супружеской жизни, о своей работе. Это память наша, как бы память о себе. Если без этого всего мы абсолютно невинны, а это все, оно склонно нас как бы создавать нам ощущение, что мы без конца ошибаемся в силу четырех недостатков, которые я перечислил. В отношении невинности можно также сказать, что до 9 лет это очень важный фактор. Дети, они не имеют никакого иммунитета на чувство вины абсолютно. Наглые дети, которые говорят, а я нет, а я не буду, иди встань в угол, сама встань. Такие уже совсем обуревшие дети, как бы, да. Это значит, что доиздевались уже до последнего, что он перегрузился, и в нем сработал просто клапан, просто защита сработала в нем. Почему она сработала? До 9 лет ни один ребенок не имеет возможности защищаться от чувства вины и склонен чувствовать вину за то, что сам сделал, даже если это не очень большой проступок, и даже за то, что свидетелем чего стал. Даже если при нем что-то делается, он чувствует себя виноватым. В этом самый большой ужас. За 9 лет, если родители грузят своими эмоциями, ну то есть как грузят? То есть когда мама говорит, ты понимаешь, я так устала, или меня все раздражает, еще ты вот должен понять маму. Как бы нормально вроде понимание, то все. Мы с папой работаем, там, то все, 5-10. А ты так себя ведешь, ты даже не можешь тарелку за собой помыть. Во-первых, как бы надо знать, время тарелкам есть свое, согласно психологическому возрасту. Время мыть тарелки есть свое у каждого человека. Если начать их мыть раньше, можно возненавидеть их на всю жизнь. Но если родители нагружают своими эмоциями, ребенок очень просто и примет это. Действительно будет себя чувствовать виноватым. И что, особенно девочки, да? И что получается, когда они перегружены этим? Без конца их упрекают, потому что у меня и так с деньгами, я и так работаю одна, тут вас всех кормлю, а ты мне еще тут заикаешься, что ты в этом платье 6-й год не пойдешь в школу или в этом пальто в 7-й класс. Это, и что тебе этот портфель, которому всего 4 года, тебе не нравится. Ишь ты какая королева, я ж тебе что, должна каждые 5 лет новый портфель покупать, что ли? Да? То есть 2 раза, до 5-го и потом 10-го, да? Когда в нас такое закачивают чувство вины, а дети легко его принимают, думают, точно сволочь проглот. Только мне вот, мне все мало. Мама, наверное, права. И когда уже она говорит, мама, все, короче, нечего было рожать, это означает, что перебрали родители уже. Когда ребенок говорит, а нечего было рожать, это уже значит, перебрали его упреками, просто перегрузили. Поэтому, если после 9 ребенок лет, то есть до 9 лет ребенок загружен чувством вины за свое, каждое раздуто, что кружку разбил. Ну, как, кто сейчас вспомнит эту кружку? Если бы можно было бы родителям выплатить в обмен на наше ощущение невинности, да, полное возвращение ощущения невинности, если можно было бы выплатить родителям контрибуцию, как после войны государством разоренным, да, то вы бы сделали бы это за один вечер, вы бы накупили бы всех приемников, всех кружек, отвезли бы мешок, ящик, поставили, сказали, мама, сделай так, чтобы я больше не чувствовал виноватой вообще в жизни. Но поскольку это не получается сделать, то у нас укореняется просто глобальное чувство вины. Мы не помним за что. Мы помним события, но помним, что дуры мы, руки растут у нас неоткуда-то, или дураки там, да, то есть руки неизвестно откуда растут. Без конца только и делаем, что бьем кружки, приемники, что-то не так делаем, что-то не так склеиваем, что-то неаккуратно вырезаем, отрезаем и так далее. Но про безупречность я говорил, про эту склонность к занудству, это один из результатов таких. А второе то, что просто ребенок в человеке, взрослом уже, по которому так проехались до 9 лет, он просто, у него складывается четкое впечатление, что нечего и думать даже о том, чтобы стремиться к тому, что я хочу. Нечего и думать даже, чтобы желать то, что я хочу, чтобы об этом даже произнести, потому что как я, дура, корова, ворона, жаба, жабина, рыжая, кривоногая, да, как я могу, да, жиртрес там, доска там, то есть все 50, то есть как бы что угодно, то есть. Как я могу каких-то своих желаний здесь еще пищать, когда я такая жабина, корова, ворона, дура, доска? Да? Как она может свои желания сказать? Их ты что, доска захотела, жабина, кривоногая? Она слышит как бы голос такой. Слышу голос из прекрасного, далеко. И он говорит, ишь ты чего, смотри, раскатала губу, хотеть не вредно. На себя посмотри сначала. Ты сколько кружек маме перебила? Мужа хорошего захотела она. Шланга тебе от машины, Ирга 17. Иди домой, я тебе шланга дам. Шланга получишь у меня, так папа говорил девочке одной, когда она не слушалась во дворе у меня. Шланга получишь. Поэтому чувство вины заваливает абсолютно, потому что у нас есть логическое обоснование, почему не надо стремиться к желаниям, потому что все равно нам никто не даст желаемого. Почему? Потому что дура, корова, ворона, потому что мы недостойны. У нас есть major fault, да, в компьютерной технике, то есть глобальная какая-то ошибка, или дефект, major defect, да, то есть у нас есть такое повреждение системы глобальное, что мы second hand, мы не можем быть как бы в нормальной системе, мы бракованные, понимаете? А бракованные вещи продают в магазине бракованных вещей, а не в хороших магазинах. Поэтому нечего надеяться получить за это хорошую цену. То есть нечего надеяться, что мои желания исполнятся, потому что я бракован изначально. Мне это объясняли 9 лет. Поэтому отсюда выбор. Женщина делает выбор такой подстриженный. Она ищет человека, которому была она соответствовала. На самом деле это не ее соответствие, это просто соответствие этой картины. И как бы то, что она решила, что вот такой бы, наверное, мог меня любить. Наверное, такой, пусть уж, раз хочет меня. Все. Я бы хотела бы такого любить и хотела бы быть таким любима, но я же не могу. То есть кто же такой полюбит-то? Какой же нормальный такой полюбит? Мне же объяснили, кто я такая. И то же самое мужчина. Что я могу добиться в жизни? Скорее всего, ничего. Поэтому и не буду добиваться, потому что мне сказали, что что бы я ни добивался, все у меня получается кое-как. Что бы я ни пробовал достигнуть. В конечном счете вы понимаете, что ни один человек, вот как эта природа невинности проявляется, как вот можно понять, что мы невинны, особенности в отношении детей. Ни один ребенок никогда не думал, так, что бы такое сегодня отморозить такое, что-нибудь, кружку какую-нибудь, что-нибудь куда-нибудь засунуть, да? Или ни один человек нормальный, ни один мужчина, который берет жены, женщину, он не думает, так, сейчас поженимся, месяцок через два пить начну по-черному, а через годик и дубасить ее. Просто лупить, как сидорову козу. Вот счастье-то пришло, наконец-то дожил, дождался. Нет, этого ничего нет. Скандалы, разборки, все разве это ставится в списке как бы мечтаний? Или женщина думает, вот сейчас женится, любовника заведу через полгода, сразу же, чтобы рога наставлю ему, да? В больших и маленьких вещах мы никогда не ставим таких целей, отчебучить такой хороший комплект каких-то идиотских глупостей и ошибок, правильно, в жизни? Мы стараемся делать все достаточно хорошо, так, чтобы людей радовать. Дети стараются делать все, чтобы радовать родителей. В каждом ребенке, естественно, есть потребность порадовать своих родителей. Это неотъемлемо. Это продиктовано настроением служения души. Ребенок в своей чистоте, сознание самого считается подавленным. У него нет своей системы ценностей. Веды говорят, что ребенок, особенно в маленьком возрасте, он в большем невежестве находится. Или в неведении. Но по своей близости к своей духовной природе он намного ближе, потому что нет баланса новых греховных действий. То есть ему как бы новый чистый лист дали, и дали шанс, Господь дал силы как бы начать новый лист. Он даже не помнит своих прошлых грехов из прошлой жизни. Они, может быть, придут к нему когда-то, когда он станет эмоционально силен, разовьет веру, тогда ему представят, скажут, это вот с прошлой жизни у тебя осталось, будь добр, как-то на это надо решать. Но пока он маленький, этого не происходит. Согласно ведам, до 14 лет карма не подступается к ребенку. То есть это была история одного мудреца, который за то, что он соблюдал обет молчания, и ничего не сказал про разбойников, которые проходили мимо. Его посчитали соучастником, он соблюдал обет молчания в медитации. Его посчитали одним из сообщников, и царь приговорил. Они были убийцы, разбойники эти, убийцы и грабители. И он приговорил их всех к тому, чтобы посадить их на кол. Его звали Мандавья Муни, такой мудрец. Поскольку он обладал огромным аскетизмом, силой аскетизма, когда его посадили на кол, он не смог умереть там. Это жуткая смерть, а он не смог умереть, у него очень большие мистические силы. И царь, когда пришел в ужасе, он понял, что он наделал, кошмар, он понял, что его ждут адские планеты. И он святого на кол посадили. Да, все прояснилось, картина, чувство несовершенное, понимаете? Раз молчал, значит преступник. Нет идеи, что это может быть святой, который дал обет молчания, так? И раз он в этом месте в это время был, и теперь он молчит, значит он преступник, один из разбойников. И тогда этот святой, он просто... сошел с этого кола, обломался, его пол кола обломалось в его теле, он остался с этим колом в теле. И он сказал, какие-то прегрешения очень большие. И другой святой астролог, он сказал, на самом деле эти прегрешения твои, это то, что ты в детстве ты проколол бабочку. Знаете, как берут и, чтобы засушить, да, прокалывают бабочку, да, поместил. И он сказал, разве это как бы адекватное? Я же был ребенком, я же был в неведении, да, то есть я не знал всех этих суровых законов. И как же может быть такое суровое наказание мне? И тогда силой своего подвижничества, великого могущества такого, потому что очень много законов во Вселенной, они установлены психических природных законов, так скажем. Они установлены великими святыми, обладавшими великой психической силой, благодаря подвижничеству. Так вот, закон, по которому карма обрушивается на ребенка, когда он отвечает за свои поступки, начинает, то есть начинает нарабатывать кармические, то, что называется, реакции, только после 14 лет этот закон был утвержден этим святым во Вселенной. Он провозгласил, он сказал, поскольку я так страдаю, силой моего подвижничества, я провозглашаю, ни один ребенок не будет отвечать за свои поступки до 14 лет. И далее карма, она разделяется, согласно ведическим трудам, до 5 лет большую часть ответственности за все, что происходит с ребенком, несет мать, и в то же время эти годы ребенок находится под защитой судьбы матери, у него, можно сказать, не вполне проявлена своя судьба. И с 5 до 14 лет это судьба отца. Все, что происходит неблагоприятно и делает ребенок в эти годы, за это отвечает отец. В последующие годы за это не отвечает никто. Есть моральный долг и так далее, но кармический ребенок уже должен принимать. И раньше даже этого, видите, оказывается, не было. То есть это была планка поставлена одним из великих во Вселенной в творении, можно сказать, подвижников. Наша тема, одна из подтем у нас, это схема, то есть действие чувства вины, как действует снежный ком вины. То есть первое, мы разобрали, что первая проблема на самом деле, это ответ на вопрос, перед кем стоит себя чувствовать виноватым. Первое, что мы предаем свою духовную природу. То есть мы становимся очень материалистичны и считаем, что все наше счастье и суть нашего бытия находится вовне. Для этого нам нужно что? Чтобы нам взаимодействовать с этим вне, да, нам нужно тело и ум. И мы настолько погружаемся в деятельность, совершаемую телом и умом, оставив духовную практику, что начинаем верить, что это мы и есть. А когда мы начинаем верить, что это мы и есть, мы сталкиваемся с ужасом, сталкиваемся с четырьмя недостатками нашей природы. То есть, оказывается, это то, чем мы себя считаем, не так безупречно. Оно совершенно постоянно находится в иллюзии из-за того, что у него ложная картина. Оно все равно что-то не дознает, не довидит, не дослышит, так? Из-за этого без конца совершает ошибки и портит отношения с другими живыми существами, разрушая гармонию, оправдывая себя или обманывая других, еще говорится. То есть, если мы не знаем об этом. Поэтому такова цепочка. Как появляется этот комплекс вины? То есть она появляется в первую очередь из-за отождествления себя с несовершенными чувствами своими. А это отождествление нам хочется делать, потому что нам кажется, что через чувство большое счастье какое-то придет. Например, я думала, что я подбегу к ней, к Нинке-то на остановке, да, глаза ей закрою, и она так обратится и скажет: «Сармит, это ты!» Или там, да, «Оксана, это ты! Здравствуй, ну как ты живешь?» Да, это вообще никакая не Нина, да. И она говорит, сейчас полицию вызовет, или вызову, или газовый баллончик берет. Оказывается, то есть у нас была какая-то картина, мы предполагали какую-то большую радость через свои чувства, так, большое счастье, наделали глупостей. Я тебя слепила из того, что было. То же самое, брак на основе чувств. Почему вот веды, они не поощряют брак такой сентиментальный для девушек, что такая «я влюбилась». Мало ли во что там влюбилась тебе, то есть как бы, что там придумалось, да. Именно как в песне, да, я тебя слепила из того, что было. Поэтому веды говорят, если только девушка чувствует себя влюбленной, что ее чувства, как бы, они очень возбуждены, и она очень в трепет приходит при виде этого молодого человека или мужчины, то она должна закрыть глаза, нос, рот, уши, все, и бежать из того места, сломя голову. Да? То есть это большая опасность. Она делает оценки на основе несовершенных чувств. А если чувства несовершенны, чувства несовершенны, они говорят, да, похож на Рауля. Значит, если он похож на Рауля, значит, он как Рауль в кино. Ну, это самый примитивный метод, конечно, оценки, так? Или этот человек много говорит, это другой вид иллюзии. Этот человек слушал лекции доктора Тарсунова и все знает о качествах и обязанностях мужчины. Значит, он их исполняет. Еще один вид иллюзии. Абсолютно, то есть можно попасться еще сильнее. Мало ли что он их говорит, они говорит, он может совершенно их не исполнять, он может хотеть исполнять, но совершенно не быть зрелым и готовым это делать. Такой вид иллюзии может быть. Поэтому для женщины основное состояние, как бы определение, как не ошибиться, это состояние спокойствия рядом с мужчиной, а не возбуждение, волнение там и так далее. Она чувствует себя спокойной, неравнодушной, но спокойной, защищенной. Она чувствует, что рядом с этим человеком она защищена даже от собственных чувств. В том, что он, будучи даже похожим на Рауля, не пытается утащить меня в постель под эту марку. Поскольку он видит, что в чем-то я ему нравлюсь, он сам понимает, что он может нравиться совсем не тем, чем он на самом деле обладает, у него может не быть этих качеств. Он старается картину как бы прояснить. И тогда девушка становится чувствует себя очень защищенной. И говоря о чувстве вины дальше, то есть как это действует в отношениях? Сначала человек совершает ошибку, так? Особенность, сейчас мы говорим о близких людях и людях, которые нам дороги, да? Мы совершаем ошибку перед близким человеком. Дальше, поскольку этот близкий человек, мы только перед близкими людьми испытываем глубокое чувство вины. Вы чувствуете себя виноватым тем, что вы не послали, например, Репше не послали ему открытку с Рождеством, не написали до сих пор, не сочинили стихи для этого? Ну, как бы, ну, могли послать. Почему нет? Как, ну, как бы такой знак признательности, там человек какое-то служение обществу совершал, в конце концов, всякое разное. Можно было бы, но у нас нет такого чувства вины, что мы не сделали, или что мы, например, Филиппу Киркорову не послали букет цветов в связи с его днем рождения, там, да. Ну, как бы кто нам? Ну, да, мы знаем, такой артист есть, ну и что? Как бы это нет близости, поэтому нет чувства вины. Чувство вины мы испытываем перед теми людьми, которые нам особенно дороги. Поэтому, когда мы в силу отождествления себя с тем, что с этим несовершенным телом чувствуем, допускаем какую-то ошибку, мы чувствуем такой стыд, такую вину, что думаем, что близкий человек нас ни за что не простит. У нас уже является такая, появляется страх такой. Это уже на основе привязанности появляется страх. Он никогда нас не простит. Поскольку он нас никогда не простит, даже если он говорит, что я готов это сделать, давай как бы будем что-то как-то двигаться навстречу друг другу. Нет, мне нет прощения. Я так виноват или я так виноват. Следующее, не будучи способным жить с этим тягостным чувством вины, которое на самом деле, оно, у него есть два сценария. При сохранении чувства вины долгое время есть только два сценария. Первое, вы отупеете в своих чувствах, то есть появится такая наглость просто. А вот так, а ничего просто. А ничего нормально, что? А чего вы хотели? Ну, такая просто появится. Человек отупел, просто он к чувствам других должен отупеть, он делает людям больно, и он так нагло просто говорит. А вот так, и все. Или второй сценарий, его уничтожит, он до психической больницы дойдет, может дойти в паранойи просто чувство вины. Есть такое, я рассказал, психическое расстройство на основе чувства вины, даже какое-то название медицинское есть, я изучаю психиатрию, поздние фазы психологии и астрологии, да, психиатрии. То есть человек попадает в больницу и начинает говорить, что он очень виноват здесь в больнице, что на самом деле здесь в больнице он просто живет за чужой счет, что выпишите меня и посадите в тюрьму, потому что я просто живу за счет государства. Я негодяй. Ну, это паранойя, даже в больнице не проходит. Ему говорят, нет, мы здесь вас как раз от вины будем лечить. Он говорит, нет, это я не болен, я на самом деле виноват. Я просто хочу устроиться, здесь тепло, как бы у вас кормят. Вот, поэтому я жулик, посадите меня в тюрьму. До такого доходит просто, что человека даже вылечить невозможно. Он просит его выписать, потому что чувствует себя виноватым, что его лечат зря. Здесь крайняя форма вообще. Но это психическое расстройство. Но до того, как оно стало психическим расстройством, у человека два сценария. Первое – обнаглеть и отупеть чувствами, стать хамом, просто хамом, бесстыжим. Человек становится бесстыдным. Чтобы не чувствовать болезненное чувство вины за совершаемые ошибки, как бы такая бесстыжесть развивается. Просто когда утрачена чистота, тогда вот это ощущение вины, как бы ощущение вот этой недостойности, неполноценности, оно может человека выбить в фазу бесстыдства. То есть человек просто уже начинает всякие рамки ломать, беспредел такой начинается. Вот. А второе, оно просто сожжет его и сделает из него психически больного человека. Два сценария. Поэтому те люди, которые не хотят, естественно, чувствуют, что к этому идет, и не хотят стать жертвой одного или другого из сценариев, они защищают себя. Каким образом можно защитить? Первое, получив полное прощение от человека, полное прощение, полное. Очень трудно, потому что пока мы сами не имели опыта прощения себя, нам очень трудно прощать других. Поэтому бесполезно кричать, я его простила, вы не умеете это делать. Нас не учили этому. Это не дешевая вещь простить кого-то, потому что для этого надо хоть раз в жизни ощутить полное прощение. Для этого надо очень сильно опозориться, а потом получить очень большую любовь от тех людей, перед которыми опозорился. Вот это единственный сценарий. Сильно опозориться в чем-то, а потом заметить, что никто тебя не стал меньше любить. Так человек может. Например, человек, он работает очень, очень ответственного такого, с хорошими качествами, человека духовными качествами, глубокими, очень хорошего начальника, предположим. Такое сочетание вам кажется нелепым, хороший начальник, так, наверное, до сих пор. Но, предположим, и человек, он просто разрушает какое-то очень дорогое оборудование. Например, личный автомобиль, который он должен пригнать начальнику, очень дорогая машина. Он просто, решив попробовать его мощность, водитель его, да, влетает в кювет, и эту машину выбрасывает на свалку. Это несколько десятков или сотен тысяч, там сотни тысяч, может быть, там, евро, лат. Он чувствует, что это позор. То есть он заработал в этой фирме в 100 раз меньше, чем он на него она истратила теперь. Истратит, так? И если человек говорит, ладно, ничего, это забудь. Начальник говорит, это забудь. Успокойся, пожалуйста, работай нормально, мы разберемся. Просто все. Я знаю, у тебя там дочь, у тебя там надо за лизинг платить, то все. Забудем, ничего, все нормально. Вот только так, примерно такое, он только моделирует, да? Только тогда человек может научиться прощать, когда у него в жизни есть какой-то шок прощения такой. Кто-то его Но для того, чтобы тебя простили, нельзя быть прилизанно безупречным, понимаете? Прилизанно такой, все такое, все, все так стараемся делать так, чтобы угодить окружающим, чтобы они так все прям на цыпочках ходили, понимаете? Не значит, что мы должны нагло себя вести, но да, мы имеем право. Мы людям даем людям доверие свое, дарим, что мы можем быть любимы, даже если будем ошибаться, представляете, близким. Как я один раз пришел, такой тоже как шок, да, то есть было пепельное воскресенье, не очень, как бы я в этой традиции не очень сведущий, но я знал, что это день, когда надо просить прощения. Я пришел к родителям своим и сказал, вот я себе думаю, так, такое покаяние, акт, героический акт, покаяние сделаю. Я пришел, говорю, так и так, я хочу попросить прощения. Родители удивились такие, говорят, за что, представляете? Это был первый шок, да. Второй, говорю, ну, за все, что я вам там вот делал, там, так, там, и всякой. Ну, как любой сын, он всегда что-нибудь делает такое, что родителям причиняет боль. Они говорят, а, за это? Так мы тебя давно просили. Они даже всерьез это не приняли. То есть, как бы они просто так улыбнулись между собой, типа, да, ну, брось ты. Пока человек не имеет примерно такого опыта, как я вот называю тут на работе или где-то в семье, опыта прощения, он даже не знает, как это делать, прощать. Ну, как вы можете простить, если вы этого никогда не видели? Люди иногда на религиозной основе, они читают священные писания, например, Библию, и вот это прощение, как бы дух прощения христианского, прощения грехов. Но это немногие люди, они могут так это проникнуться, читая библейскую, то есть литературу христианскую, да, им не так легко понять. На этой основе мы можем просто цирк устроить. Господь терпел и нам велел. Да? То есть цирк, просто шоу устроить какое-то. А на самом деле, не имея примеров прощения, мы не умеем прощать. Если наши дети, совершая ошибки, не видят нашего прощения, они никогда не научатся сами прощать, потому что им кажется, что такое не бывает. Если ты лоханулся, как они говорят, подростки, то тебе позор всего советского народа и наказание дальше, все. Так, это закон. И как этот закон называется? Кто знает? Во Вселенной как он называется? Да, в народе джунглей, а во Вселенной, когда он более научен и логичен, называется закон кармы. Хотите жить по карме, никогда не надо никого прощать. Люди, которые очень увлекаются кармой, они не умеют прощать. Когда человек очень часто говорит «карма, карма», это его карма, но ничего не сделаешь, это его карма, это моя карма, это всем нам карма. Такого человека нет прощения, он слишком зациклен на сухих законах Вселенной, это механический закон. Вместо этого он говорит, ну и что, что у него карма, я хочу этого человека покормить. Его карма грязным быть и на дороге валяться, я хочу ему пожелать счастья и дать ему коровку отнести свою по дороге домой. Поэтому, когда мы сами не имеем примеров терпения, то есть прощения, мы не можем прощать. Когда мы не прощены, то чтобы не сойти с ума, раз, и чтобы не отупеть, не обнаглеть, мы должны как-то избавиться от чувства вины. Единственный искусственный, хотя и нам кажется эффективный способ избавиться от чувства вины, это доказать себе, что человек, которого я обидел, причинил боль или унизил, он достоин того. И как это, какие методы есть, как это делается? Первое, надо найти какие-то ошибки в прошлом, которые бы говорили о том, что он этого заслуживает. Второе, надо разглядеть такие ошибки в будущем, ну, тенденцию к таким ошибкам. То есть вот я изменила мужу, например, но это только потому, что он сам так на всех смотрит, и поздно рано бы он не изменил, мне было бы гораздо больней, да, или мужчина так думает. У меня жена тоже как бы она легка на подъем, поэтому я опередил ее, поскольку это болезненно очень. Я чувствую, что она так не очень, там у нее какой-то друг на работе там, по психологам ходит, по астрологам, в общем, понятно, пора изменять ей, пока она не это самое там, да. И когда изменил, он говорит, да, все так, так нормально. Она, в принципе, сама этого как бы сама так же, такого же хотела, просто ждала, когда я первый шаг сделаю. Вот так вот. Такая чума начинается, ерунда. Если женщина действительно этого хотела, то, может быть, сценарий может быть чуть-чуть другим. Но если это чистый человек, как правило, бывает, то услышав такую версию, что мало того, что ты мне изменил, да еще потому, что у меня 23 года назад, это такой сценарий, 23 года до тебя кто-то был. То есть мужчина, это вспомнить в прошлом, поднять компромат последних 40 лет. В браке. Мужчина изменяет женщине, и как бы, чтобы ей служба медом не казалась, он говорит, у тебя там тоже был, представляете, 25 лет назад, у тебя тоже был там до меня, я у тебя не первый. О, нормально. Женщина, которая отдала всю жизнь, да, человеку, вырастила детей, которая служила ему, старалась, давала свою любовь, какие-то его там потребности, ласку ему, все там, да. И вдруг она слышит, что ее упрекают в неверности 25 лет назад, перед тем, как он сделал ей предложение, так. То есть, ну, шизофрения начинается, да? Испытывая такую боль большую, конечно же, человек начинает либо плакать, либо возмущаться. Что было бы ничего, можно было махнуть рукой и сказать, а все, я уже как бы отыгрался, то есть я 0-1-1, ничья, да. Но человек-то любимый, извиняюсь. И как бы ты себя ни дурачил, ты же понимаешь, ты больно делаешь любимому человеку совершенно небезосновательно. То есть, то, что называется внутренний голос, да, он говорит, Дружок, да это туфта, ты же знаешь, что издеваешься над чистой женщиной. Ты мало того, что ты изменил ей, ты еще и издеваешься над ней. И чувство вины становится больше. Вместо того, чтобы добиться результата, да, меньше, появляется еще больше чувство вины. Снежный ком стал больше. Под влиянием этого чувства вины мне теперь мало просто какого-то одного довода. Мне нужно несколько доводов, почему эту женщину можно упрекать в том, что, изменив ей, можно упрекать в том, что у нее был кто-то до меня. Теперь мне надо подключить к этому либо родственников, либо друзей, либо детей, неважно кого. Как бы нужны большее число голосов, чтобы я себя комфортно чувствовал. И система просто выходит из баланса. Первое, человек убеждает себя, что он эту ошибку совершил, оправдывается. Вот эта последняя фаза, чувство несовершенное, находимся в иллюзии, совершаем ошибку, склонность оправдываться, самое страшное, потому что оправдываем мы себя только одним способом, за счет поиска недостатков в близких людях. Но на самом деле это можно было бы остановить, если бы человек близкий умел и сразу бы простил, он бы остановил эту машину, этот снежный ком. Как останавливается вот в разговоре? Разговор примерно так, слушайте, это покажется шизофреничным немножко, но можете поэкспериментировать при случае. Муж говорит, ну и что, что у меня женщина другая, подумаешь, у тебя тоже был не один мужчина до меня тогда, когда 20 лет назад я тебе сделал предложение. Она ему в ответ не плачет и говорит, о чем ты говоришь, да, просто и в другую комнату, какое-то вообще разочарование, шок. Она говорит, а я тебя ни в чем не обвиняю. Не я тебя, но вот ты хороший все-таки. А я тебя, это как бы противопоставление, ты все равно немножко ты дурак, да? Вот у меня к тебе никаких претензий нет. Он говорит, ты слышишь, что я тебе говорю? Как это у тебя ко мне претензий нет? Я тебе говорю, что я был не первый у тебя. Он говорит, а я все равно тебя очень люблю, ты все-таки хороший муж. Понимаете? Вот, то есть, когда человек не играет в эти игры, когда не добавляет своим переживаниям обвинений в свой адрес, понимая, что они продиктованы, это глубокая мудрость женщины, понимая, что мужчина так свински себя ведет только под давлением чувства вины. Только под давлением чувства вины. Больше никакой идеи он не имеет. Он просто ведет себя так, потому что сам чувствует виноватым. И чем больше он себя так ведет, тем более виноватым себя чувствует, тем больше издевается, и тем больше видит, как я страдаю. И тем больше себя оправдывает этим, находя недостатки, делая из тебя дуру, истеричку, параноичку, там, неважно кого. И вот это снежный ком. Если человек не имеет силы прощения, то он не может близкого человека, любящего его в сердце на самом деле, хотя и так ведущего, не может остановить, не может как бы вырвать из этого ада. В этом эффект вот этого снежный ком чувства вины. Поэтому картина, она не такая сложная. То есть вы видите с точки зрения вет, откуда появляется чувство вины. Действительно, фраза «если бы я еще и это бы еще не сделала, мне бы вообще цены не было», она очень рациональная, я клянусь вам. Вот представьте, в этот диалог мы вставляем, да? Он говорит «ну и что?» «Я у тебя тоже не первый был 20 лет назад». Она говорит, «О, если бы ты у меня был первый-единственный, мне вообще цены бы не было». И улыбается. Невозможно дальше. То есть, если она плачет, то это увеличивает чувство вины. Если она... Да, там надо быть осторожной, не, как говорят, не в стремя ногой, так в пень головой, да? То есть, можно нечаянно задеть эго мужчины, так? И тогда он начнет уже в гнев впадать, потому что зацепили другую нотку. Баланс такой. Вот здесь, кстати говоря, это тот случай, когда слезы не сильно помогают. Потому что если отношения все-таки еще уцелели, и женщина любима, то ее слезы, они увеличивают чувство вины. Он чувствует, что он больно сделал ей. И он начнет на нее злиться очень сильно. И говорите, что ты вообще еще истерики тут катаешь. Что такое, то есть там, что я тебе такого сказал? Я же тебе правду сказал, да, то есть вот такие вещи. Это тот случай, где слезы немножко, как доктор Трусунов, он в лекции говорил о ведическом принципе, что женщина достигает... Как бы ее самый лучший способ, два вида оружия – слезы и слова укора в свой адрес. Но в этом случае это не сильно помогает. В этом случае, оказывается, наоборот, нужно спокойствие и уверенность в себе, уверенность в своей чистоте. Потому что я ничего никогда… Мне не за что стыдиться перед мужем, скинуть чувство вины и вести себя, кажется, даже немножко нагло. Кажется, что женщинам очень трудно. Сказать, если бы ты у меня был первый, то кто-то. И он чувствует, что как бы, ух ты, она как заговорила, наглость какая. Даже в чем-то это ему легче, потому что достаточно плоха, чтобы как бы ему спокойнее себя чувствовать. Можно выиграть время, не усугубляя конфликта. Очень важно в отношениях. Это тоже свой вид прощения. Оказывается, прощение начинается с того, что человек сам прощает себя. Не сентиментально, как там всякие есть теории, да, а именно просто понимает, я ничего не утратил из того, чтобы быть любимой, все. В связи с этой женщиной, того, что она появилась, или в связи с тем, с той ошибкой, которую этот человек сделал, я не утратила ничего, ни столечко, чтобы по-прежнему быть достойной любви этого человека. Нет проблем. Все, нет проблем. Как только у нее это остается, она говорит, окей, куда он денется со временем, обед начнет любить. Ну, то есть, когда из-под завалов вырвется, выйдет это упрощение, начнет любить. И еще один нюанс, который связан с чувством вины, это то, что мы становимся слишком покладистыми. Когда в нас засело это, почему это главное орудие манипуляции людьми? Потому что человек виноват и будет делать для других все то, что они от него требуют, перед кем он виноват, игнорируя свои собственные желания. В этом смерть человека, как бы, в этом его гибель. То, что, становясь слишком хорошим, чувствуя, что он был плохой, и надо стать хорошим, надо всем угодить. Детям, мужу, родственникам, там, неважно кому, так, начальнику, изо всех сил. Соседке, не надо ее выгонять из дома 11:30, пускай рассказывает там в 10-й раз. Надо сострадать к близким там. Рассказывает, как я ему говорю, собирай свой чемодан, если так, убирайся к своей маме в деревню, там, туда-сюда, там, часами, да. Семья там уже, как бы, где-то жизнь отдельно течет, на кухне разговор идет до 00:30. Да. Ну, я чувствую себя виноватой вот перед всеми, я такая, я жестокосердечная такая. Вот, ну, тут я хотя бы могу человека выслушать. Я мать никудышная, я жена плохая, я то плохая, ну, хоть вот женщине помочь, соседке. Поэтому искусство говорить нет, оно продиктовано тем, что человек понимает, что я не имею права хоронить свои желания под завалами чувства вины. У меня есть желание, улучшить свои отношения. И я не обязана, чтобы улучшить эти отношения, ходить на цыпочках. Я должна просто раскрыть в себе те достоинства, из-под завала вины вытащить их, которые во мне есть и никуда они не делись, а не пытаться оправдать и кому-то доказать. Веды говорят о том, что главным определяющим степень вины является Бог. Это как бы не новость для вас, правильно? Поэтому к третьему вопросу, перед кем действительно чувствовать надо вину? Перед тем, кто создал нас абсолютно невинными в чистоте во всей. И мы такими остаемся. Идея о том, что она утрачена нами, она глупая, потому что веды говорят, мы сами к этому миру не имеем никакого отношения, кроме как наблюдаем. Мы наблюдаем, как наш ум ошибается, как наше тело совершает ошибки, да? Тело просто... И все, как бы, ух ты, все, репутация подорвана, представляете? Навсегда. Вот это лектор, вот это да, все. Еще я перед микрофоном, да. И действительно, как бы, ну, по крайней мере, на гастроли могу уехать в Литву, в Эстонию, только не в Риге. То есть тут, кто стал свидетелем моего позора, ни за что больше. Нет сил больше видеть этих, правильно? Но если трезвый взгляд, это просто тело. Это просто тело. То есть, что оно, чем отличается, что оно? У меня другое, чем у вас. Оно просто тело. В Индии с этим очень просто. Человек говорит, у меня просто тело, оно хочет писать. Хотите, смотрите, хотите, нет. Они делают это очень аккуратно, целомудренно, культурно. Но бегать по городу, как ошпаренный, где туалет, они не будут полчаса издеваясь над своим телом. Просто раз, присел и все, вперед. Женщин очень удобная одежда такая, особенно в деревнях. Такие большие подъюбники, сари, так раз, присели. Дальше пошли. Все, ближайшего доема, все. Хочешь, если ты смотришь, это твоя проблема. Если ты смотришь, твоя проблема, то есть ты там разглядываешь или что-то там об этом думаешь, там, что-то там особенно увидел, да, смотри, не упади, да, пока разглядываешь, идешь. Там культура такая очень естественная, да, что мы не тело, вот такая культура, люди живут в этом с детства. Ошибки не мои, по сути, человек говорит, ну что я могу сделать с этим телом, если оно у меня, каждый у него полтора часа какая-то проблема очередная, да. То ему то хочется, то. Что я могу с ним сделать? Почему я должен себя чувствовать виноватым, что я хочу в туалет? Но люди чувствуют себя параноически виноватыми. Это видно в гостях. Вы не замечали такого? Человек пришел в гости, и, например, к вам пришел какой-нибудь работник там, почты или чего-нибудь, да? И он хочет в туалет. Человеку надо работать, ему надо в туалет, а его нигде нет. Ну, только вот. И иногда мужчины вообще не решаются даже. Думают, да ну, где-нибудь, ладно, там найду. Женщины делают это так, как будто бы они какой-то смертный грехов совершили, да? Простите, где у вас туалет? Нет, это 10% женщин только так говорят. В основном какие-то загадки, там, намеки, как бы там это все растягивается, не понимаешь, что же скорую помощь вызывать, то ли что, полицию, да. Какая-то беда у нас, в общем-то, как бы в сознании. Чувство вины уже перебор с ним. Главное относиться к себе спокойно, и тогда вы сможете спокойно относиться к другим людям. Тогда отношения станут лучше. Поэтому это прощение в себе, понимание, что моя духовная природа безупречна. Единственное, перед кем я виноват, то это перед своей духовной природой и перед тем, кто является моим источником, перед Богом. То есть я сам вляпался в это тело, сам себе заказал такие условия жизни, как бы, то есть то, что называется, обусловился, условия материальные, да? Какое-то тело, оно или молодое, или старое, или женское, или мужское, у кого-то месячный, у кого-то понос, у кого-то простуда, у кого-то дурной характер, у кого-то еще что-то. То есть, но это у кого-то, это не мы. Человек понимает, это мое тело, и а что тут такого? Если у вашей машины сдулось колесо, вы же не дворами домой не возвращаетесь, покраснев по уши, да? Нет же? Или поцарапано кто-то. Вы ездите по ночам только переулками, да, потому что крыло поцарапано. У вас. Это же паранойя называется. Но это тело в ведах называется машиной. Грубое и тонкое. Поэтому если вы побили, что-то у вас какой-то изъян, или модель не очень модная, может, у вас запорожец. У кого-то запорожец. На запорожце выехать сейчас на улице города Риги – это смелый шаг. Но есть смелые люди, ездят на первой модели «Жигулей». Такая вообще модель, которую сейчас дети просто смеются. У меня сын, он прибежал с такими глазами, говорит, там такая машина, вообще такую не видел никогда, говорит. Что это? Да. Но она, то есть, люди все равно, они гордятся и поддерживают хорошим отношением. Ну и что, что же, это чистый, хороший, едет же. Нету комплекса вины, человек едет, стоит в общей череде дорогих «Мерседесов», «Пежо», «БМВ», да, стоит на первой модели «Жигулей», вымытая, хорошая машина, без комплекса человек. Не напряжен. Поэтому, когда человек так относится к себе, понимает, это просто я себе вот такую купил, ну какая есть. Что сделаешь? Да? Может, не новая, не самая шикарная, не самая разумная, не самая красивая, не самая то. Но это я. Точнее, это не я, это то, в чем я. Ну, извините. Если бы я еще не такая была, мне вообще бы цены не было. На этом мы, наверное, закончим. Если есть какие-то вопросы, задайте парочку, чтобы у нас было такое. Искусство говорит нет. То есть, всякий раз, когда у нас появляется вот это особенно чувство вины, то мы становимся очень услужливыми. И когда люди чувствуют это, и они... Дело в том, что эксплуатация чувством вины может быть преднамеренная и неосознанная. Осознанная и неосознанная. Когда она осознанная, человек сначала создает чувство вины, а потом эксплуатирует. Когда она неосознанная, он просто видит виноватую или виноватого и начинает его грузить просто. Женщин таких, вот очень таких женщин виноватых, особенно алкоголики, соседи любят. Она знает, что она никудышная, ну, то есть, вот ей она никому не ценна и не нужна. Приходит сосед, говорит, слушайте, выручите, я просто помираю вообще. 5 лат до завтра дайте. Она думает, ну, вот это, в жизни всегда есть место подвигу, думает она. Даже для такой никчемной женщины, как я. Дам ему 5 лат. Ну, и, конечно, он их не возвращает, а послезавтра приходит, еще 5 просит. Причем, знаете, какой механизм человек включает? Все, кто знает, все знают, да? Он говорит, а ты что, ты позавчера мне дала, а что ты сейчас мне не идешь со мной? Я тебе скажу, ты что, не веришь? Ты что, другими словами, ты плохая? Что, мне не веришь, что я отдам? Ты же мне дала, что ты сейчас меня за целый день? Я что, хуже стал? Позавчера дала 5 лат, сегодня не хочешь мне давать долг. Понимаете, начинают винить. Понимаете? Винить тем, что вы когда-то человеку не отказали в помощи. Представляете, какой ад? Самые страшные манипуляции. Поэтому, что надо сказать? О, если бы я тебе сегодня дала еще 5 лат, мне бы вообще цены не было. Или есть еще один, для людей, которых вы не можете отбиться от них, надо все так говорить, когда он говорит, ну я же дам, но он приходит и плывет опять, вы говорите, ну я в принципе не потерял еще надежду те 5 лат получить, как бы. Ну то есть вы надеетесь, вы показываете позитивное отношение к человеку, что вы не потеряли надежду еще те 5 лат получить, которые полгода назад человек одалживал, так? Он говорит, я верну, вы говорите, блестящий шанс. Делай это, go for it. Он говорит, ну я отдам, ты что, не видишь? Сделай это, я верю в тебя, ты сделаешь это. И закрываете дверь, все. Очень позитивный. Поэтому искусство говорит нет. У человека всегда, когда он не испытывает чрезмерное чувство вины, всегда легко ему это говорить. Когда он чувствует свое достоинство, он может отказать. Он знает, что у него тысячи способов есть, как человеку по-другому дать какое-то счастье или участие свое в его жизни, кроме как дать 5 лат или сделать то, что он хочет. То, что мне, вопреки моей природе, например, женщина знает, что кроме того, чтобы переспать, такая женщина, которая свободна от чувства вины, кроме того, чтобы переспать с мужчиной, даже если он очень-очень хорошо ухаживал, так вообще из театров не вылазили, из театров сразу в ресторан, из ресторана на машине, сразу в Юрмалы, в аквапарк, из аквапарка сразу на дачу, там банкет, там сразу туда-сюда, там все. Вообще, неделю вот так вот, прямо. Она говорит, ну, как бы, если бы я еще и, проведя с вами столько времени, с тобой, да, тебя радуя целую неделю, еще бы с тобой переспала, мне вообще бы цены не было бы, она так говорит. Вообще бы я была бесценна. Ну, я не такая, она говорит, просто. Такие женщины, она есть, но я хуже. Такое настроение, ну, когда человек чувствует достоинство внутреннее, он спокойно говорит «нет» во всех ситуациях, где есть угроза для его достоинства. Но эти ситуации всегда так устроены. Сначала снизить наше достоинство, то есть создать чувство вины, а потом требовать от нас чего-то, что там ребенок голодный, то есть ребенок голодный там, да. Человек зарабатывает деньги, зарабатывает просто деньги, просто наглую зарабатывает деньги. Но сажает рядом с собой ребенка специально, там полураздетого, полуразутого. В Индии целые семьи есть такие. Ребенок, когда рождается, это семья, традиция такая, его специально увечат. Ну, вы знаете, то есть собор Парижской Богоматери, там тоже всякие раз истории есть, да, в Европе прошлых веков. Увечат его тело, специально уродуют. Более того, родители сами изуродованы своими родителями, чтобы так зарабатывать на жизнь. Потому что человек, когда приходит, видит увечного ребенка, у которого там ног нету или что-то такое ужасное какие-то, ну, безобразное тело, то им упрек как бы, ну, что здоровые, чувствуете себя виноватыми, давайте деньги. здоровый, давайте деньги, да? Смотри, мамаша, идешь к своему зажравшемуся у компьютера, а у меня ребенок вот босыми ногами в декабре месяце, давай деньги. Просто манипуляция на самом деле. Именно на чувство вины. Каждый богатый должен чувствовать себя виноватым перед всеми бедными. Это Чинак и Пандит сказал. Каждый здоровый должен просто не находить себе места от чувства вины перед больными. Просто должен себя чувствовать, заболеть вместе с ними от этого чувства вины. И каждая чистая девушка должна со стыда сгорать, что она чистая. Перед теми, кто уже не столь чист. Она должна просто вот не находить себе места. Такое правило. И это есть метод манипуляции главный. Поэтому сказать «нет» — это означает не чувствовать проблемы в том, что я не больной, в том, что я не проститутка, в том, что я не... Другое дело сострадание — это другая сторона. Есть разные вещи. Это разные вещи совершенно. Сострадание — это добровольное, это то, к чему не принуждают. А когда тебе выставляют фон и показывают, ну, мамаша, идешь в теплую квартирку со своим там пухленьким, толстеньким, который у тебя как сыр в масле, а я тут на улице сижу. Сидят-то специально, то есть садятся специально, манипуляция-то в этом и есть, чтобы стыдно стало, контраст создать. Я не говорю, что это все случаи, безусловно. Люди от безысходности идут часто и просят милостыни, потому что просто в безвыходном положении, в паническом. Есть, я говорю, целые кланы, целые профессиональные, как эти, сообщества, в которых есть отработанные все технологии, как нажимать на кнопки вины люди, чтобы с них вытаскивать деньги, да? Другая фраза, которая помогает сказать «нет», это когда к вам обращаются, особенно на улице есть такое, знаете, «извините, пожалуйста», вот мало кто, наверное, миновал этой ситуации, «выручите, пожалуйста, меня украли документы и билеты, и все, мне надо в Даугавпилс вернуться». Видно, что он возвращается туда уже третий месяц, не просыхая, то есть уже лицо такое, что он мучительно возвращается в Даугавпилс уже, похоже, не первый год даже, и никак вернуться не может, да. Причем вчера он говорил, что в Лепую, то есть сегодня просто забыл, текст сменил, да, сегодня в Лепую возвращается, да. И в этом случае первое – это не дать создать фон вины, просто своими рассказками. Почему? Потому что когда человек успеет рассказать, он создает вины. Вот вы в Риге живете, и сейчас дома будете, в теплой квартирке, а я буду на улице, мне в Даугавпилс не попасть уже третий день. У вас паспорт с собой, а у меня украли. Первое – это всегда чуть-чуть покороче, и, пожалуйста, ваши как бы претензии. Чуть-чуть побыстрее, покороче, и ваши претензии. А, денег надо. Извините, но вы меня не за того приняли. Вы ошиблись, можно так сказать. Можно ошиблись. То есть человек должен, когда он дает пожертвование, он должен чувствовать свободу, а не быть загруженным чувством вины, что его сначала дурака из него сделали, что ты вот ходишь тут сытая, толстая, и идешь в теплую, уютную квартиру, а я до Даугавпилса добираюсь третий год, не могу добраться никак. То есть надо чувствовать разницу. Пожертвование, которое дается по принуждению, по насилию, не является пожертвованием вообще на самом деле. Как бы вам ни выглядело это, да. Пожертвование – это то, что вы сами идете, находите бабушку, которая никуда не выходит, и ничего она нигде не просит. Она просто медленно ждет смерти в своей холодной квартире. И не так трудно найти, не надо тут 7 пядей во лбу. И берете человеку чуть-чуть помогать, или один раз помогать, или два раза. Она не создает ни у кого вины. Она просто вся в руки судьбы вручила, или Бога. И говорит, ну как, если Господу так вот, Господь хочет, чтобы я умерла одна здесь в холодной квартире, ну так пусть будет все. Вот это место для пожертвования. Тогда вы действуете как инструмент в руках Бога. А так это просто слабость сердца. Вы просто нажали на нужные кнопки, выставили вам фон, и опять на ту же самую нажали, чувство вины. Да. Ты же не хочешь, чтобы твои дети так сидели на улице? И все думают, да, мы, наверное, так виноваты, у нас столько грехов, что мы тоже можем оказаться на улице. А зачем вообще на это медитировать, чтобы сидеть на улице так же? И поэтому себе как бы оплачивать место заранее, да? Понимаете? То есть многие люди дают, что они боятся, что они там окажутся, и тогда им кто им даст, да? Но это же логика больная. Почему вообще ты там должен сидеть? Ну, с чего ты там должен? А мало ли как в судьбе сложится. Так что ж тогда? Что ж тогда за судьба такая? Что, где ж тогда Бог? То есть где какие-то вообще законы покровительства, справедливости, счастья, да? Если каждый человек просто так может ни за что шлепнуться на дорогу и сидеть так, в таком именно виде, да? Да, я могу оказаться в бедственном положении, но почему я должна быть пьяной и обязательно на центральном рынке, да? Ну, почему так? Я как бы не вижу себя такой. То есть, да, могут быть затруднения в каждой судьбе. Когда понимаешь, как надо, но нет сил сделать, моральных, физических, да, что делать? Где взять силу, чтобы, получив знания, действовать так, как надо? На самом деле, если человек выслушивает терпеливо, не имея даже сил делать так, как надо, он в конце концов дослушивает, получает знания, слушает о знании, то он уже этим получает, это определенный вид аскетизма, то есть слушать о том, чего у тебя нет. Но в любом случае общение является тем, что где человек получает силы. Поддержкой и воодушевлением мы получаем от общения.